30-е годы прошлого столетия. Дом городничего в уездном городке одной из отдаленных российских губерний. В большой гостиной, в обитых зеленым плюшем креслах, сидят городские чиновники. На диване сам городничий Антон Антонович Сквозник Дмухановский. Он одет по-домашнему, без мундира, в белом жилете, лосинах и огромных ботфортах. Черты лица его жесткие и грубы. Справа от хозяина судья Ляпкин-Тяпкин. На его мрачном худом лице большие пышные бакенбарды. В зубах огромная трубка. По левую руку от Антона Антоновича сидит попечитель богоугодных заведений Земляника. Тучный мужчина с двойным подбородком и заплывшими жиром глазами. На кончике соседнего стула робко присел щупленький, седенький смотритель уездных училищ Хлопов. Поодаль у окна поместился лекарь Христиан Иванович Гибнер, существо бессловесное. Лишь изредка издает он какие-то нечленораздельные звуки. Немаловажное дело заставило городничего созвать чиновников в этот жаркий летний день. Я пригласил вас, господа, с тем, чтоб сообщить вам пренеприятное известие. К нам едет ревизор. Как ревизор? Как ревизор? Ревизор из Петербурга, инкогнито и еще с секретным предписанием. Вот тяна. Вот не было заботы, так подай. Господи Боже, еще и с секретным предписанием. Я как будто бы предчувствовал. Сегодня мне всю ночь снились какие-то две необыкновенные крысы. Право, этаких я никогда и не видывал. Черные, неестественной величины. Пришли, понюхали и пошли прочь. Вот я вам прочту письмо, которое я получил от Андрея Ивановича Чмыхова, которого вы, Артемий Филиппович, знаете. Вот что он пишет. Любезный друг, кум и благодетель, и уведомить тебя... Ага, вот. Спешу, между прочим, уведомить тебя, что приехал чиновник с предписанием осмотреть всю губернию и особенно наш уезд. Я узнал это от самых достоверных людей, хотя он представляет себя частным лицом. Так как я знаю, что за тобой, как за всяким, водятся грешки, потому что ты человек умный и не любишь пропускать того, что плывет в руки. Ну, здесь свои. То советую тебе взять предосторожность, ибо он может приехать во всякий час, если только уже не приехал и не живет где-нибудь инкогнито. Вчерашнего дня я... Ну, тут уж пошли дела семейные. Сестра Анна Кирилловна приехала к нам своим мужем. Иван Кириллович очень потолстел, и все играет на скрипке, и прочее, и прочее. Так вот, какое обстоятельство? Да. Обстоятельство такое необыкновенное. Просто необыкновенно. Что-нибудь недаром. Зачем же, Антон Антонович? Отчего это? Зачем к нам ревизор? Зачем? Так уж видно, судьба. Ведь до сих пор, благодарение Богу, подбирались к другим городам. А теперь пришла очередь к нашему. Я думаю, Антон Антонович, что здесь тонкая и больше политическая причина.

Нет человека, который бы не имел за собой каких-нибудь грехов. Это уж так самим Богом устроено, и вольтерианцы напрасно против этого говорят. А что ж вы полагаете, Антон Антонович, грешками? Грешки грешкам рознь. Я вот всем говорю открыто, что беру взятки. Но чем взятки? Борзыми щенками, а это уж совсем иное дело. Ну, щенками или чем другим, а все взятки. Ну, нет, Антон Антонович. А вот если, например, у кого-нибудь шуба стоит 500 рублей, да супруге шаль. А что из того, что вы берете взятки борзыми щенками? А зато вы в Бога не веруете. Вы в церковь никогда не ходите. А я, по крайней мере, верить тверд и каждое воскресенье бываю в церкви. А вы? А я знаю вас. Вы, если начнете говорить о створении мира, просто волосы дыбом поднимаются. Сам собой дошел. Собственным умом. В ином случае много ума хуже, чем бы его совсем не было. Впрочем, я так только упомянул об уездном суде. А по правде сказать, вряд ли кто когда-нибудь туда и заглянет. Это уж такое завидное место, что сам Бог ему покровительствует. Городничий примирительно хлопает судью по плечу и подходит к смотрителю училищ Хлопову. А вот вам, Лука Лукич, так как смотрителю учебных заведений, нужно позаботиться особенно насчет учителей. Люди, они, конечно, ученые и воспитывались в разных коллегиях, но имеют очень странные поступки, натурально неразлучные с ученым званием. Один из них, ну, например, вот этот, что имеет толстое лицо, никак не вспомню его фамилии, никак не может обойтись без того, чтобы зашедший на кафедру не сделать гримасу. Вот это. А потом начнет рукой из-под галстука утюжить свою бороду. Она, конечно, если он ученику сделает такую рожу, так она еще ничего, может быть, она там и нужна, так я не могу об этом судить. Но вы посудите сами, если он это сделает посетителю. Это может быть очень худо. Господин ревизор или кто другой может принять на свой счет, и с этого черт знает, что может произойти. Да что же мне право с ним делать? Я уж ему несколько раз говорил. Да вот еще на днях, когда зашел было в класс наш предводитель, он скроил такую рожу, какой я никогда не видывал. Он-то ее сделал от доброго сердца, а мне выговор. Зачем вольнодумные мысли внушаются юношеству? Тоже я вам должен сказать и об учителе по исторической части. Он ученая голова, это видно, и сведений нахватал тьму. Но объясняет с таким жаром, что не помнит себя. Я расслушал его. Но пока он говорил об Ассирийнах и Вавилонинах и еще ничего. А как добрался до Александра Македонского, я не могу вам сказать, что с ним сделалось. Я думал, что пожар, ей-богу, сбежал с кафедры, и что есть силы, хвать стулом об пол. Она, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать? От этого убыток казне? Да-да, он горячий, я уж это ему несколько раз замечал. Говорит, как хотите. Для науки жизни не пощажу. Да, таков уж неизъяснимый закон судеб. Умный человек и или пьяница, или рожу такую состроит, что их хоть святых выноси. Не приведи Бог служить по ученой части. Всего боишься. Всякой мешается, всякому хочется показать, что он тоже умный человек. Это бы еще ничего. Инкогнито проклятое. Вдруг заглянет. А, вы здесь, голубчики. А кто скажет здесь судья? Ляпкин-Тяпкин.

Позвольте, позвольте, вы уж и слога такого не имеете. А вы собьетесь и не припомните всего. Припомню, ей-богу припомню. Уж не мешайте, пусть я расскажу. Не мешайте, скажите, господа, сделайте милость, чтоб Петр Иванович не мешал. Да говорите, ради бога, что такое. У меня сердце не на месте. Садитесь, господа, берите стулья. Вот вам стул, Петр Иванович. Ну что, что такое? Позвольте, позвольте, я все по порядку. Как только имел я удовольствие выйти от вас, после того, как вы изволили смутиться полученным письмом, да-с, так я тогда же забежал. Уж, пожалуйста, не прибивайте, Петр Иванович. Я все, все, все знаюсь. Так я вот, извольте видеть, забежал к Коробкину. А не заставший Коробкина дома, заворотил к Ростаковскому. А не заставший Ростаковского, зашел вот к Ивану Кузьмичу, чтобы сообщить ему полученную вами новость. Да идучи оттуда, встретился вот с Петром Ивановичем. Возле будки, где продаются пироги. Возле будки, где продаются пироги. Да. Встретился с Петром Ивановичем и говорю ему, слышали ли вы о новости-то, которую получил Антон Антонович из достоверного письма? А Петр Иванович уж услыхали об этом от клюшницы вашей Авдотьи, которая, не знаю, зачем-то была послана к Филиппу Антоновичу по Чичуеву. За бочонком для французской водки. За бочонком для французской водки. Вот мы пошли с Петром-то Ивановичем к по Чичуеву. Уж вы, Петр Иванович, этого не перебивайте. Пожалуйста, не перебивайте. Пошли по Чичуеву, да на дороге Петр Иванович и говорит. Зайдем, говорит, в трактир. В желудке-то у меня... С утра я ничего не ел, так желудочное трясение. Да, в желудке-то у Петра Ивановича. А в трактир, говорит, теперь привезли свежие сёмги, так мы и закусим. Только что мы в гостиницу, как вдруг. Молодой человек. Не дурной наружности, в партикулярном платье. Не дурной наружности, в партикулярном платье. Ходит этак по комнате. В лице этакое рассуждение, физиономия, поступки. И здесь много, много всего. Я будто предчувствовал и говорю Петру Ивановичу, здесь говорю что-нибудь неспроста. А Петр Иванович уже мигнул пальцем и подозвали трактирщика. Трактирщика Власа, у него жена 3 недели назад его родила, и такой прибойкой мальчик будет так же, как и отец, содержать трактир. Подозвавший Власа, Петр Иванович и спроси его потихоньку, кто, говорит, этот молодой человек. А Влас и отвечает на это. И это говорит, не перебивайте, Петр Иванович, пожалуйста, не перебивайте, вы не расскажете. Ей-богу, не расскажете, вы пришепетываете. У вас, я знаю, один зуб во рту сатиристов. И это говорит молодой человек, чиновник, да-с, едущий из Петербурга. А по фамилии говорит Иван Александрович Хлестаков-с. А едет, говорит, в Саратовскую губернию и, говорит, престранно себя тестует. Другую уж неделю живет, из трактира не едет, забирает все на счет и ни копейки не хочет платить. Как сказал он мне это, а меня тут вот свыше и вразумило. Говорю я Петру Ивановичу. Нет, Петр Иванович, это я сказал. Сначала вы сказали... А потом и я сказал. Сказали бы с Петром Ивановичем. А с какой стати сидеть ему здесь, когда дорога-то ему лежит в Саратовскую губернию? Да-с. А вот он-то и есть этот чиновник. Кто? Какой чиновник? Чиновник-то, о котором изволили получить нотицию. Ревизор. Что вы... Господь с вами, это не он. Он? Он? И денег не платит, и не едет. Кому же и быть, как не ему? И подорожный прописан в Саратов. Он? Он? Он? Он? Он, ей-богу, он. Такой наблюдательный, Все осмотрел. Увидел, что мы с Петром-то Ивановичем ели семгу, больше потому, что Петр Иванович насчет своего желудка, да. Так он и в тарелке к нам заглянул, такой осмотрительный. Меня так и проняло страхом. Господи, помилуй нас грешных. А где же он там живет? В пятом номере под лестницей. В том самом номере, где прошлого года подрались проезжие офицеры. И давно он здесь? Недели две уж. Приехал на Василия Египтянина. Две недели. Батюшки, сватушки, выносите святые угодники. А в эти две недели высечена унтер-офицерская жена. Арестантам не выдавали провизии. На улицах кабак, нечистота, позор, поношение. Городничий в отчаянии хватается за голову. Чиновники растерянно переглядываются. Что ж, Антон Антонович, ехать пора в гостиницу. Нет, нет. Вперед пустить голову, духовенство, купечество. Вот и в книге «Деяний Иоанна Масона». Нет, нет. Позвольте мне самому. Бывали трудные случаи, в жизни сходили, еще даже и спасибо получал. А вось Бог вынесет и теперь. Вы говорите, он молодой человек. Молодой. Лет 23 или 4 с небольшим. Тем лучше. Молодого скорей пронюхаешь. Беда, если старый черт, а молодой он весь наверху. Вы, господа, приготовляйтесь по своей части, а я отправлю сам. Или вот хоть с Петром Ивановичем, приватно для прогулки, наведаться, не терпит ли проезжающие неприятности. Ай! Свистунов! Что угодно? Ступай сейчас за частным приставом. Или нет, постой, ты мне нужен. Скажи там кому-нибудь, чтобы как можно поскорее ко мне частного пристава и приходи сюда. Городничий выходит в другую комнату. Земляника подходит к судье. Идем, идем, Амос Федорович. В самом деле может случиться беда. Да вам-то чего бояться? Колпаки чистые надел на больных, да и концы в воду. Какое колпаки? Больным велено габер суп давать. А у меня по всем коридорам несет такая капуста, что береги только нос. А я вот на этот счет покоен. В самом деле, кто зайдет в уездный суд? А если и заглянет в какую-нибудь бумагу, так он жизни не будет рад. Я вот 15 лет сижу на судейском стуле, а как углублюсь в записку, эх, только рукой махну. Сам Соломон не разрешит, что в ней правда и что неправда. Чиновники уходят. В дверях появляется городничий. Возвращается квартальный Свистунов. Ну что, дорожки там стоят? Стоят! Ступай скорее на улицу. Или нет, постой. Ступай, принеси. Да другие-то где? Неужели ты только один? Ведь я же приказывал, чтобы и Прохоров был здесь. Где Прохоров? Прохоров в частном доме, да только к делу не можешь быть употреблен. Как так? Да так, привези его поутру мертвецки. Вот уже два ушата воды, вы до сих пор не протрезвился. Ай, боже мой, ступай скорей на улицу. Или нет, постой, беги прежде в комнату, слышь, и принеси мне оттуда шпагу и новую шляпу. Ну, Петр Иванович, поедем. И я, позвольте мне, Антон. Нет, нельзя, неловко, да и в дрожки не поместимся. Ничего, я так петушком побегу за дрожками. Мне бы только немножко в щелочку, в двери так посмотреть, как у него эти поступки. Свистунов приносит коробку с треуголкой и шпагу городничего. Беги сейчас, возьми десятских, и пусть каждый из них возьмет. Шпага-то как исцарапалась. Проклятый купчишка Абдулин. Видит же, что у городничего старая шпага. Не прислал новый. О, лукавый народ. А так, мошенники, я думаю, там уж просьбы из-под полы и готовят. Пусть каждый из них возьмет в руки по улице. Путь, черт возьми, по улице. Пометлее! И вымели бы всю улицу, что идет к трактиру. И вымели бы чисто. Да смотри, ты, я тебя знаю. Ты там кумаешься и крадешь в ботфорты серебряные ложечки. Смотри, у меня ухо востро. Ты что сделал с купцом Черняевым? Он тебе на мундир дал 2 аршина сукна, а ты стянул всю штуку? Смотри, не по чину берешь. Ступай! Степан Ильич, ну скажите, ради бога, на что это похоже? Куда вы там запропастились? А я был тут, сейчас за воротами. Ну, слушай же, Степан Ильич, чиновник-то из Петербурга, приехал. Как вы там распорядились? Да-да. Как вы приказывали? Квартального Пуговицына послал с десятскими подчищать тротуар. А Держиморда где? Держиморда поехал на пожарной трубе. А Прохоров пьян? Пьян. Как же это вы так допустили? А бог его знает. Вчерашнего дня случилась за городом драка. Поехал туда для порядка, а возвратился пьян. Вы сделайте вот что. Квартальный Пуговицын, он высокого роста, так пусть он стоит для благоустройства на мосту. Да разметать наскоро старый забор, что возле сапожника, и поставить соломенную веху, чтоб было похоже на планировку. Оно чем больше ломки, тем больше означает деятельности градоправителя. Ай, боже ты мой, боже мой, я и позабыл, что возле того забора навалено на 40 телег всякого сорта. И что это за скверный город? Только где-нибудь поставь какой-нибудь памятник или просто забор, и черт его знает, откуда нанесут всякой дряни. Да если проезжий чиновник будет спрашивать службу, довольны ли, чтобы говорили всем довольны, ваше благородие. А который будет недовольный, то я ему после задам такого неудовольствия, что... Ой, ой, грешен, грешен, во многом грешен. Дай только, Боже, чтоб все сошло с рук поскорее. А там-то уж я поставлю такую свечу, какую еще никто не ставил. На каждую бестию купца наложу доставить по 3 пуда воску. Ой, Боже мой, Боже мой. Ой. Ну, Петр Иванович, поедем. Городничий надевает вместо шляпы футляр от нее и торопливо направляется к выходу. Антон Антонович, это коробка, а не шляпа. Коробка-то коробка, черт с ней. Да если спросят, отчего не выстроена церковь при богоугодном заведении, на которой назад тому 5 лет была ассигнована сумма, не позабыть сказать, что началась строиться, но сгорела. Я уж об этом и рапорт представлял. А то кто-нибудь, позабывшись, с дуру скажет, что она и не начиналась. Да сказать, держи морде, чтобы не слишком давал воли кулакам своим. Он для порядка всем ставит фонари под глазами и правому, и виноватому. Едем, едем, Петр Иванович. Да не выпускать солдат на улицу безо всего. Этот дрянная гарнизон оденет только смерть в рубашке мундир, а внизу ничего нет. Ой, едем, Петр Иванович. Где ж? Где ж они? Ах, боже мой! Муж! Антоша? Антон! А все ты, все за тобой. И пошла копаться. Я булавочку, я косынку. Анна Андреевна подбегает к окну. Антон, куда, куда? Что, приехал? Ревизор? С усами? С какими усами? После, матушка, после. После? Вот новости, после. Я не хочу после. Мне только одно слово. Что он полковник? А? Уехал. Я тебе вспомню это. А все это. Маменька, маменька, погодите. Только зашпилю сзади косыночку. Я сейчас. Вот тебе и сейчас. Вот тебе ничего не узнали. А все проклятое кокетство. Услышала, что почмейстер здесь. И давай перед зеркалом жеманиться. И с той стороны подойдет. И с этой. Воображает, что он не волочится. Он просто делает тебе гримасу, когда ты отвернешься. Да что же делать-то, маменька? Все равно через 2 часа все узнаем. Через 2 часа? Покорнейше благодарю. Вот одолжила ответом. Как ты не догадалась сказать, что через месяц еще лучше можно узнать? Эй, Авдотья, а? Что Авдотья? Ты слышала, там приехал кто-то? Не слышала. О, глупая какая. Машет руками, пусть машет, а ты все бы таки его расспросила. Не могла этого узнать. В голове чепуха, все женихи сидят. А? Скоро уехали. Да ты бы побежала за дрожками. Ступай, ступай сейчас. Слышишь? Побеги, расспроси, куда поехали. Да расспроси хорошенько, что за приезжий, каков он, слышишь? Подсмотри в щелку и узнай все. И глаза какие, черные или нет. И сию же минуту возвращайся назад, слышишь? Скорей, скорей, скорей, скорей! У Убогий номер в уездной гостинице. Деревянная кровать, стол, колченогий стул, рукомойник. Вот и вся немудреная обстановка номера. На кровати, в сером поношенном сюртуке и нечищенных сапогах, всклокоченный, злой, лежит слуга приехавшего из Петербурга чиновника Осип. Черт побери! Есть так хочется. И в животе трескотня такая, как будто бы целый полк затрубил в трубы. Вот не доедем, да и только домой. Что ты прикажешь делать? Второй месяц пошел, как уже из Питера. Профинтил дорогой денежки, голубчик, а теперь сидит. И хвост подвернул, и не горячится. А стало бы, и очень бы стало на прогоны. Нет, видишь ты, нужно в каждом городе показать себя. Йосип, ступай посмотри комнату лучшую. Да обед спроси самый лучший. Я не могу есть дурного обеда. Мне нужен лучший обед. Добро было бы в самом деле что-нибудь путное, а то ведь еле стратишка простой. С проезжающим знакомиться, потом в картишки. Вот тебе и доигрался. Эх, надоела такая жизнь. Право, на деревне лучше, но оно хоть нет публичности, да и заботности меньше. Возьмешь себе бабу, да и лежи весь век на палатях, да ешь пироги. Ну, кто ж спорит? Конечно, если пойдет на правду, так житье в Питере лучше всего. Деньги бы только были, а то жизнь тонкая, политичная. Театры, собаки тебе танцуют. И все, что хочешь. Разговаривает все на тонкой деликатности, что разве только дворянству уступит. Пойдешь на Щукин, купцы тебе кричат: «Почтенный!» На перевозе в лодке с чиновником сядешь. В компании захотел, ступай в лавочку. Там тебе кавалер расскажет про лагерь и объявит, что всякая звезда значит на небе, так вот, как на ладони все видишь. Старуха, офицерша забредет. Горничная иной раз заглянет такая. Галантерейное, черт возьми, обхождение. Невежливого слова никогда не услышишь. Всякой тебе говорит «вы». Наскучило идти, берешь извозчика и сидишь себе как барин. А не хочешь заплатить ему, изволь, у каждого дома есть сквозные ворота, и ты так шмыгнешь, что тебя никакой дьявол не сыщет. Одно плохо. Иной раз славно наешься, а в другой чуть не лопнешь с голоду, вот как теперь, например. А все он виноват. Что с ним сделать? Батюшка пришлет денежки, но чем бы их попридержать? И куды? Пошел кутить, ездит на извозчике. Каждый день ты доставай в театр билет. А там через неделю глядь и посылает на толкучий продавать новый фраг. Ведь иной раз все до последней рубашки спустит. Так что на нем от всего останется сертучишка да шинелишка, ей-богу, правда. И сукно такое важное, аглицкое, рублев полтораста ему один фраг станет, а на рынке спустит рублей за 20. А о брюках и говорить нечего, ни почем идут. Отчего? От того, что делом не занимается. Вместо того, чтобы в должность, он идет гулять по проспекту, в картишки играет. Эх. Если бы узнал это старый барин, он не посмотрел бы на то, что ты чиновник, а поднявши рубашонку, таких бы засыпал тебе, что дня б 4 ты почесывался. Коли служить, так служи. Вот теперь трактирщик сказал, что не дам вам есть, пока не заплатите за прежнее. Ну, а коли не заплатим? Ах, боже ты мой, хоть бы какие-нибудь щи. Кажись, так бы теперь весь свет съел бы. Стучится. Верно, это он идет. Осип поспешно оправляет кровать, идет к двери. На пороге стоит Хлестаков. На, прими это. Не поворачивая головы, Хлестаков небрежным жестом передает Осипу цилиндр, тросточку и направляется к кровати. Опять валялся на кровати. Да зачем же бы мне валяться? Не видал я разве кровати, что ли? Врешь, валялся. Видишь, вся склочена. Да на что мне она? Не знаю я разве, что такое кровать. У меня есть ноги, я и постою. Зачем мне ваша кровать? Посмотри, там в картузе табаку нет. Да где же ему быть? Табаку. Вы 4-го дня последние выкурили. Хлестаков с мрачным видом опускается на кровать. Осип хватает валяющийся в углу сапог и принимается яростно начищать его. Послушай, Осип! Чего извольте? Ты ступай туда. Куда? Вниз, в буфет. Там скажи, чтобы мне дали пообедать. Да нет, я и ходить не хочу. Как ты смеешь, дурак? Да так. Все равно, хоть и пойду, ничего из этого не будет. Хозяин сказал, что больше не даст обедать. Как он смеет не дать? Вот еще вздор. А еще, говорит, их городничему пойду. 3-ю неделю барин денег не платит. Выйдя с барином, говорит, мошенники. И барин твой плут. Мэдди говорит, этаких шаромыжников и подлецов видали. А ты уж и рад, скотина, сейчас пересказывать мне все это? Говорит, этак всякой приедет, обживется, задолжается, после и выгнать нельзя. Я, говорит, шутить не буду, а прямо с жалобой, чтобы на съезжую да в тюрьму. Ну, дурак, полно. Ступай, ступай, ступай. Скажи ему, такое грубое животное. Да лучше я самого хозяина позову. Нет, зачем хозяина? Пойди сам скажи. Да право, сударь. Ну, ступай, черт с тобой, зови хозяина. Ужасно, как хочется есть. Так немножко прошелся, думаю, не пройдет ли аппетит. Нет, черт возьми, не проходит. Да, если в Пензе я не покутил, стало бы денег доехать домой. Пехотный капитан сильно поддел меня. Штосы удивительно бестия срезывает. Всего каких-нибудь 4 часа посидел, все обобрал. А при всем том страх хотел с ним еще раз сразиться. случай только не привел. Какой скверный городишко. В овощных лавках ничего не дают в долг. Это ж просто подло. Никто не хочет идти? Наконец дверь распахивается, и входит трактирный слуга. Хозяин приказал спросить, что вам угодно. Здравствуй, братец. Что ты, здоров? Слава богу. Ну что, как у вас в гостинице? Хорошо все идет? Да слава богу, все хорошо. Много проезжающих? Да достаточно. Послушай, любезный, там мне до сих пор обеда не приносят. Пожалуйста, поторопись, чтобы скорее. Видишь, мне сейчас после обеда нужно кое-чем заняться. Да хозяин сказал, что не будет больше отпускать. Он никак хотел идти сегодня жаловаться городничему. Да что жаловаться? Посуди сам, любезный, как же? Ведь мне нужно есть. Это я могу совсем оттащать. Мне очень есть хочется. Я не шутя это говорю. Так-с. Он говорил... Я ему обедать не дам, пока месть он не заплатит мне за прежний. Таков уж ответ его был. Ты урезонил, говори его. Да что ж такое говорить-то? Ты растолкуй ему серьезно, что мне нужно есть. Деньги сами собой. Он думает, что как ему, мужику, ничего, если не поест день, так другим тоже. Вот новости. Пожалуй, я скажу. Это скверно, однако, если он совсем ничего не даст есть. Так хочется, как никогда еще не хотелось. Разве из платья пустить что-нибудь в оборот? Штаны, что ли, продать? Нет, лучше уж поголодать, а приехать домой в петербургском костюме. Жаль, что Ахим не дал на прокат кареты. Хорошо, черт побери, приехать домой в карете. Подкатить таким чертом какому-то соседу-помещику под крыльцо с фонарями. А Осипа сзади одеть в ливрею. Как бы воображаю, все переполошились. Кто такой? Что такой? Лакей входит и говорит, Иван Александрович Хлестаков из Петербурга. Прикажете принять? Они пентихи, не знают, что такое значит, прикажете принять. К ним если приедет какой-нибудь гусь-помещик, так валит медведь прямо в гостиную. К дочке какой-нибудь хорошенькой подойдешь, сударыня, как и я. Фу, даже тошнит, так есть хочется. Входит Осип. А? Что? Несут обед. Несут, несут, несут, несут, несут, несут. Входит трактирный слуга с подносом в руках. Хозяин в последний раз уж дает. Ну, хозяин, хозяин, я плевать на твой хозяин. Что там такое? Суп и жаркое. Как? Только два блюда? Только-с. Вот вздор какой, я этого не принимаю. Ты ему скажи в самом деле, что это такое? Этого мало? Нет, хозяин говорит, что это еще много. А соуса почему нет? Соуса нет. Как же нет? Да уж нет. Я сам видел, проходя мимо кухни, там много готовилось. И в столовой сегодня поутру двое каких-то коротеньких человек ели семгу и еще много кое-чего. Да оно есть, пожалуй, да нет. Ну как же нет? Да уж нет. А семга, а рыба, а котлеты? Так ведь это для тех, которые почище. Ох ты, дурак! Да-с. Поросенок ты скверный. Как же они едят, а я не ем? Что я, черт возьми, не могу так же? Разве они не такие же проезжающие, как я? Так ведь известно, что не такие. А какие? Обыкновенно какие. Они уж известно, они деньги платят. Я с тобой, дурак, рассуждать не хочу. Что это за суп? Просто воды налил в чашку. Никакого вкуса нет, только воняет. Я не хочу этого супа, дай мне другого. Мы примем. Хозяин говорит, коли не хотите, то и не нужно. Ну, оставь, дурак. Ты привык там обращаться с другими. Я, брат, не такого рода, со мной не советую. Боже, какой суп. Я думаю, ни один человек в мире не дал такого супа. Какие-то... переплавают вместо масла. Ай-яй-яй-яй-яй, какая курица. Дай жаркое. Осип, там супу немного осталось. Возьми себе. Что это за жаркое? Это не жаркое? Да что ж такое? Это черт знает, что такое, только не жаркое. Это топор, зажаренный вместо говядины. Мошенники, каналья. А чем они кормят? И челюсти заболят, прежде чем съешь один такой кусок. Подлецы! Просто как деревянная кора, ничем вытащить нельзя. Подлецы! Зубы почернеть по этих блюд. Мошенники! Больше ничего нет? Нет. Каналии. Подлецы! Хоть какой-нибудь соус или пирожное. Бездельники! Слуга собирает тарелки и выходит. Дерут только с проезжающих! Но прав, как будто ничего не ел. Только что разохотился. Если б мелочь послать на рынок, купить хоть сайку. Быстро входит Осип. Там зачем-то городничий приехал. Осведомляется и спрашивает об вас. Вот тебе на. И к бестии трактирщик успел уже пожаловаться. А что же, если меня в самом деле потащат в тюрьму? А что же, если благородным образом пожалую? Нет, не хочу, не хочу. Там в городе таскаются офицеры, народ. Я как нарочно задал тону, перемигнул с одной купеческой дочкой. Не хочу, не хочу. Да что он? Да как он смеет на самом деле? Что я ему, купец или ремесленник? Да я ему прямо скажу, как вы смеете, да как вы... Внезапно Хлестаков замечает, что ручка двери начинает поворачиваться. Хлестаков мгновенно съеживается, в комнату заглядывают бледные от страха городничий и Добчинский. Желаю здравствовать. Мое почтение. Извините. Ничего. Обязанность моя, как начальника здешнего города, заботиться о том, чтобы проезжающим всем благородным людям никаких притеснений. А что ж делать-то? Я не виноват. Я право заплачу. Мне пришлют из деревни. Он больше виноват. Говядин дает твердую, как бревно. А суп? Он черт знает что плеснул туда. Я должен был выбросить его за окно. Он меня морит голодом по целым дням. А чай? Чай такой странный, воняет рыбой, а не чаем. За что же я? Вот новости. Извините, я, право, не виноват. На рынке у меня говядина всегда хорошая. Привозят холмогорские купцы. Люди трезвые и поведение хорошего. Я уж не знаю, откуда он берет такое. А если что не так, то позвольте мне предложить вам переехать со мной на другую квартиру. Нет, я не хочу. Я знаю, что значит другую квартиру, то есть в тюрьму. Да какое вы имеете право? Да как вы смеете? Да я служу в Петербурге. Я... Господи ты боже, какой сердитый. Все узнал, все рассказали проклятые купцы. Да вот выход тут со всей своей командой не пойду. Я прямо к министру. Что вы? Помилуйте, не погубите. Жена, дети маленькие, не сделайте несчастным человека. Нет, я не хочу. Вот еще. Мне-то какое дело до них? От того, что у вас жена и дети, так я должен идти в тюрьму? Вот прекрасно. Нет, благодарю, покорно не хочу. По неопытности, ей-богу, по неопытности. Недостаточно состояния. Сами извольте посудить. Казенного жалования не хватает даже на чай и сахар. А если и были какие взятки, то самую малость. К столу что-нибудь да на пару платья. А что же до унтер-офицерской вдовы, занимающейся купецством, которое я как будто бы высек? То это клевета, ей-богу, клевета. Это выдумали мои злодеи. Да это такой народ, что на жизнь мою готовы покусить. Да что? Мне нет никакого дела до них. Я не знаю, однако, зачем вы говорите о каких злодеях или унтер-офицерской вдове? Унтер-офицерская жена это совсем другое, а меня вы не смеете высечь? Да это вам далеко. Вот еще. Смотри ты какой. Я заплачу деньги. У меня теперь нет. А то я сижу здесь, что у меня нет ни копейки. Вот тонкая штука. Куда метнул, какого туману напустил? Разбери, кто хочет, не знаю, с какой стороны и приняться. Ну да уж, попробовать никуда пошло. Что будет, то будет, попробовать на авось. Если вы точно имеете нужду в деньгах или в чем другом, то я готов служить сию минуту. Обязанность моя помогать проезжающим. Дайте мне взаймы. Я сейчас расплачусь с трактирщиком. Мне бы только рублей 200, или хоть даже и меньше. Ровно 200 рублей, хоть и не трудитесь считать. Покорно вас благодарю. Я вам тотчас пришлю их из деревни, у меня это вдруг. Я вижу, вы благородный человек. Теперь совсем другое дело. Фух. Ну, слава богу. Деньги взял. Дело теперь, кажется, пойдет на лад. Я ему таким вместо 200 400 вернул. Эй, Осип! Позови себя от трактира услугу! А что, господа, что же вы стоите? Сделайте мил, садитесь! Садитесь, прошу покорно! Ничего, мы и так постоим. Сделайте мил, садитесь! Я теперь совершенно вижу откровенность вашего нрава, радушия! А я, признаюсь, думал, что вы пришли с тем, чтобы меня... Садитесь! Нужно быть посмелее. Он хочет, чтобы его считали инкогнитом. Хорошо. Подпустим и мы, турусы, прикинемся, будто со всеми не знаем, что он за человек. Мы, прохаживаясь по делам должности, вот с Петром Ивановичем Добчинским, здешним помещиком, нарочно зашли в гостиницу, чтобы осведомиться, хорошо ли содержатся проезжающие. Потому что я не так, как иной городичий, которому ни до чего и дела нет. Но я, кроме должности, еще по христианскому человеколюбию, хочу, чтобы всякому смертному оказывался хороший прием. И вот как бы в награду случай доставил такое приятное знакомство. Я тоже сам очень рад. Без вас, я признаюсь, долго бы просидел здесь, совсем не знал, чем заплатить. Рассказывай, не знал, чем заплатить. Осмелюсь ли спросить, куда и в какие места ехать изволите? Я еду в Саратовскую губернию, собственно, деревню. В Саратовскую губернию, ай, не покраснеет. Да с ним нужно ухо востро. Благое дело изволили предпринять. Ведь вот относительно дороги. Говорят, что с одной стороны неприятности насчет задержки лошадей, а ведь с другой стороны развлечение для ума. Ведь вы, чай, больше для собственного удовольствия едете. Нет, батюшка меня требует. Рассердился старик, что до сих пор ничего не выслужил в Петербурге. Он думает, что так вот приехал, да сейчас тебе Владимира в петицию дадут. Нет, я бы послал его самого потолкаться в канцелярии. Прошу посмотреть, какие пули отливает. И старика отца приплел. И на долгое время изволите ехать? Да право не знаю. Мой отец упрямый, глуп, старый хрен, как бревно. Я им прямо скажу, как хотите, не могу жить без Петербурга. За что, в самом деле, я должен погубить жизнь с мужиками? Теперь не те потребности. Душа моя жаждет просвещения. Славно завязал узелок. Врет, врет, нигде не оборвется. А ведь какой невзрачный, низенький, кажется, ногтем бы его придавил. Ну да постой, ты у меня еще проговорился. Я уж тебя заставлю побольше рассказать. Справедливо изволили заметить, что можно сделать в глуши? Ведь вот, хоть бы здесь. Ведь ночь не спишь. Стараешься для отечества, ничего не жалеешь. А награда еще неизвестно, когда и будет. Кажется, эта комната несколько сыра. Скверная комната. И клопы, такие, каких никогда не видывал, как собаки кусают. И скажите, такой просвещенный гость и терпит от кого же? От каких-нибудь негодных клопов, которым и на свет не следовало родиться. И никак даже темно в этой комнате. Совсем темно. Хозяин завел обыкновение не отпускать свечей. Иногда захочется что-нибудь сделать, почитать, или придет фантазия сочинить что-нибудь, не могу. Темно, темно. Осмелюсь спросить, или нет, я недостоин. А что? Да нет, нет, недостоин, недостоин. Да что такое? Да я бы дерзнул. У меня в доме есть прекрасная для вас комната, светлая, покойная. Ну нет, чувствую сам, что это слишком большая честь для меня. Вы не рассердитесь, ей-богу, от простоты души предложил. Напротив, я с удовольствием. Мне гораздо приятнее в приватном доме, чем в этом кабаке. А уж я так буду рад, а уж как жена обрадуется. У меня уж такой нрав. Гостеприимство с самого детства, особливо если гость просвещенный человек. Вы не подумайте, чтобы это я говорил из лести. Нет, не имею этого порога. От полноты души выражаюсь. Покорно вас благодарю. Я сам тоже, я не люблю людей двуличных. Мне очень нравится ваша откровенность и радушие. Я, признаюсь, больше бы ничего не требовал, как только оказывай мне преданность и уважение. Уважение и преданность. Входит Осип и трактирный слуга. Изволили спрашивать? Да, подай счет. Я уж давеча вам подал другой счет. Я не помню твоих глупых счетов. Говори, сколько там? Вы изволили в первый день спросить обед, на другой день закусили только семги и потом пошли все в долг брать. Дурак начал высчитывать всего, сколько следует. А вы не извольте беспокоиться, он подождет. Пошел вон, тебе пришлют. В самом деле, это правда. Слуга бросается вон из комнаты. Не угодно ли вам будет осмотреть теперь некоторые заведения в нашем городе, как-то богоугодные и другие? А что там такое? А так, посмотрите, какое у нас течение дел, порядок какой. С большим удовольствием, я готов. Также, если будет ваше желание, оттуда в уездное училище осмотреть порядок, в каком у нас преподаются науки. Извольте, извольте. Потом, если пожелаете, посетить острог и городские тюрьмы, рассмотрите, как у нас содержатся преступники. А зачем же тюрьма? Уж лучше мы осмотрим богоугодные заведения. Как вам будет угодно. А как вы намерены, в своем экипаже или вместе со мной на дрожках? И лучше с вами на дрожках. Ну, Петр Иванович, вам теперь нет места. Ничего, я так. Послушайте, вы побегите, добегом во все лопатки и снесите две записки. Одну в богоугодное заведение земляники, а другую жене. Осмелюсь ли попросить у вас позволения написать в вашем присутствии одну строчку жене, чтобы она приготовилась к принятию почтенного гостя? Да зачем же? А впрочем, тут и чернила, вот только бумаги не знаю. Разве на этом счете? Я здесь напишу. А вот посмотрим, как пойдет дело после фрыштика и бутылки толстобрюшки. Да есть у нас еще губернская мадера, неказиста на вид, но слона повалит с ног. Только бы мне узнать, что он такое и в какой мере его нужно опасаться. Городничий передает письмо Добчинскому. В эту минуту дверь срывается с петель и падает в комнату. Бобчинский, подслушивавший в коридоре, влетает вместе с дверью и растягивается во весь рост на полу. Что? Не ушиблись ли где-нибудь? Ничего, ничего-с, без всякого помешательства. Только сверх носа небольшая нашлепка. Я забегу к Христиану Ивановичу, у него есть пластырь такой, так вот оно и пройдет. Это-с ничего. Прошу покорнейше, пожалуйте. А слуге вашему я скажу, чтобы он перенес чемодан. Любезнейший, ты принеси все ко мне, городничему тебе всякое покажет. Прошу покорнейше. Городничий пропускает вперед Хлестакова и Осипа с огромным запыленным чемоданом. В дверях Антон Антонович оборачивается к Бобчинскому, который стоит, придерживая рукою нос. Уж вы не нашли другого места упасть и растянулся, как черт знает, что такое. Та же гостиная в доме Городничего. Анна Андреевна и Марья Антоновна все в тех же позах, облокотившись на подоконник, нетерпеливо вглядываются в пустынную улицу. Ну вот, уж целый час дожидаемся. А все ты с твоим глупым жеманством совершенно оделась. Нет, еще нужно копаться. Было бы не слушать ее вовсе. Какая досада. Как нарочно, ни души. Как будто бы вымерло все. Да право, маменька, через минуты две все узнаем. Уж скоро Авдотья должна прийти. О, маменька, маменька, кто-то идет. Он в конце улицы. Где идет? У тебя вечно какие-нибудь фантазии? Ну да, идет. Кто же это идет? небольшого роста, во фраке. Кто же это, а? Это, однако, досадно. Кто же бы это такое был? Это Добчинский, маменька. Ну, какой Добчинский? Тебе всегда вдруг вообразится этакое. Совсем не Добчинский. Эй, вы, ступайте сюда, скорее! Правый, маменька, Добчинский. Ну вот, нарочно, чтоб только поспорить. Говорят тебе не Добчинский. А что? А что, маменька, видишь, что Добчинский? Ну да, Добчинский. Теперь я вижу, из-за чего же ты споришь. Скорее, скорее, вы тихо идете. Ну что, где они? А? Да говорите же оттуда все равно, что очень строгий, а? А муж? Муж, ох, какой глупый. До тех пор, пока не войдет в комнату, ничего не расскажут. Ну, скажите, пожалуйста, ну, не совестно ли вам? Я на вас от них полагалась, как на порядочного человека. Все вдруг выбежали, и вы туда же за ними. И я вот ни от кого до сих пор толку не доберусь. Не стыдно ли вам? Я у вас крестила вашего Ванечку и Лизоньку, а вы вот как со мной поступили. Ей-богу, кумушка, так бежал засвидетельствовать почтение, не могу дух перевести. Мое почтение, Марья Антоновна. Здравствуйте, Петр Иванович. Ну что? Ну рассказывайте же, что и как там? Антон Антонович прислал вам записочку. Да кто он такой? Генерал? Нет, не генерал. А не уступит и генералу такое образование и важные поступки с... Так это тот самый, о котором было писано мужу. Настоящий. Я это первый открыл вместе с Петром Ивановичем. Ну, расскажите, что и как. Да, слава богу, все благополучно. Сначала он принял был Антона Антоновича немного сурово. Да-с, сердился и говорил, что и в гостинице все нехорошо, и что к нему не поедет, и что он не хочет сидеть за него в тюрьме. Но потом, как узнал невинность Антона Антоновича, и как покороче разговорился с ним, тотчас переменил мысли, и, слава богу, все пошло хорошо. Они теперь поехали осматривать богоугодные заведения. А то, признаюсь уж, Антон Антонович, думали, не было ли тайного доноса. Я сам перетрукнул немножко. Вам-то чего же бояться? Ведь вы не служите. Да так, знаете, когда вельможа говорит, чувствую страх. Ну что ж, это все, однако же, вздор. Расскажите, каков он собой? Что, стар или молод? Молодой. Молодой человек. Лет 23. А говорит, совсем так, как старик. Извольте, говорит, я поеду. И туда, и туда. И так все это славно, я, говорит, и написать, и почитать люблю. Но мешает, что в комнате, говорит, немножко темно. А собой каков он? Брюнет или блондин? Нет, больше шантрет. А... И глаза такие быстрые, как зверьки, так в смущении даже приводят. Что тут пишет он мне в записке? Спешу тебя уведомить, душенька, что состояние мое было весьма печальное. Но, уповая на милосердие Божие, за два соленые огурца особенно и полпорции икры рубль 25 копеек. Я ничего не понимаю. К чему же тут соленые огурцы и икра? А это Антон Антонович писал на черновой бумаге, по скорости. Там какой-то счет был написан. Ах, да-да-да, точно. Так, но, уповай на милосердие Божие, кажется, все будет к хорошему концу. Приготовь поскорее комнату для важного гостя, ту, что выклеена желтыми бумажками. К обеду прибавлять не трудись, потому что закусим в богоугодном заведении у Артемия Филипповича, а вина вели побольше. Скажи купцу Абдулину, чтобы прислал самого лучшего, а не то я перерою весь его погреб. Целую, душенька, твою ручку, остаюсь твой, Антон Сквозник Дмухановский. Ах, боже мой, это, однако ж, нужно поскорее. Эй, кто там? Мишка, Мишка! Мишка! Мишка! Мишка! Послушай, беги скорее к купцу Абдулину. Постой, я дам тебе записку. Эту записку ты отдай кучеру Сидору, чтобы он побежал с ней к купцу Абдулину и принес оттуда вина. А сам поди сейчас прибери хорошенько эту комнату для гостя. Там поставить кровать, рукомойник и прочее. Ну, Анна Андреевна, я побегу теперь поскорее посмотреть, как он там обозревает. Ступайте, ступайте, я не держу вас. Ну, Машенька, нам нужно теперь заняться туалетом. Он столичная штучка. Боже, сохрани, чтобы чего-нибудь не осмеял. Тебе приличнее всего надеть твое голубое платье с мелкими оборками. Хи, маменька, голубое... Мне совсем не нравится. И Ляпкины тяпкины ходят в голубом. И дочь земляники тоже в голубом. Нет, уж лучше я надену цветное. Цветное? Право, говоришь, лишь бы только наперекор. Оно тебе будет гораздо лучше. Потому что я хочу надеть палевое. Я очень люблю палевое. Маменька, вам не идет палевое. Мне палевое не идет. Не идет. Я что угодно даю, не идет. Для этого нужно, чтобы глаза были совсем темные. Вот хорошо. А у меня глаза разве не темные? Самые темные. Какой вздор говорил. Как же не темные, когда я гадаю про себя всегда на трефовую даму. Ох, маменька, вы больше червонная дама. Пустяки, совершенные пустяки. Я никогда не была червонной дамой. Нет, это как вдруг вообразится. Червонная дама. Бог знает, что такое. Разгневанная Анна Андреевна выходит из комнаты. Марья Антоновна бежит за ней. Входит Осип, сгибаясь под тяжестью чемодана. Навстречу Осипу казачок Мишка со щеткой в руках. Куда тут? Сюда, дядюшка, сюда. Постой. Прежде дай отдохнуть. Эх ты, гремышное житье. На пустое брюхо. Всякий нож, кажется, тяжела. Что, дядюшка, скажите, скоро будет генерал? Какой генерал? Да барин ваш. Барин? Так какой он генерал? А разве не генерал? Генерал, да только с другой стороны. Что же это, больше или меньше настоящего генерала? Больше. Видишь ты как, тот у нас сумятицу поднял. Послушай, малый, ты, я вижу, проворный парень. Приготовь-ка что-нибудь поесть. Да для вас, дядюшка, еще ничего не готово. Простого блюда вы не будете кушать. А вот как барин ваш сядет за стол, так и вам того ж кушанья отпустят. Ну, а простого-то что у вас есть? Щи, каши да пироги. Давай их, щи, кашу и пироги, ничего, ничего, все будем есть. Ну, понесем чемодан. У двери Осип останавливается. Что, там другой выход есть? Есть. Осип и казачок проходят в комнату, отведенную для Хлестакова. Два квартальных распахивают входную дверь и становятся во фрунт по обеим сторонам ее. В дверях появляется Хлестаков. За Хлестаковым на почтительном расстоянии следует городничий и чиновники. Хорошие заведения! Мне нравится, что вас показывают проезжающим все в городе. В других городах мне ничего не показывали. В других городах, осмелюсь доложить вам, городоправители и чиновники заботятся о своей, то есть пользе. А здесь, можно сказать, нет другого помышления, кроме того, чтобы благочинием и бдительностью заслужить внимание начальства. Завтрак был очень хорош, я совсем объелся. У вас каждый день бывает такой? Нарочно, для такого приятного гостя. Я люблю поесть. На то живешь, чтобы срывать цветы удовольствия. Как называлась эта рыба? Лабарданс. Очень вкусная. Где мы завтракали? В больнице, что ли? А так точно, в богоугодном заведении. Помню, помню, там стояли кровати. А больные выздоровели? Там, оказывается, немного. У человека 10 осталось, не больше. а прочие все выздоровели. Это уж так устроено, такой порядок. С тех пор, как я принял начальство, может быть, вам даже покажется невероятным. Все, как мухи, выздоравливают. Больной не успеет войти в лазарет, как уж здоров. И не столько медикаментами, сколько честностью и порядком. Уж на что смеюсь доложить вам головоломную обязанность градоначальника. Столько лежит всяких дел относительно одной чистоты. Починки, поправки. Словно и умнейший человек пришел бы в затруднение. Но, благодарение Богу, все идет благополучно. Иной городничий, конечно, родил бы о своей выгоде. Но верите ли, что даже когда ложишься спать, все думаешь, Господи, Боже ты мой, как бы это устроить так, чтобы начальство увидело мою ревность и было довольно? Наградит ли оно или нет, конечно, в его воле, но, по крайней мере, я буду спокоен в сердце. Когда в городе во всем порядок, улицы выметены, арестанты содержатся хорошо, пьяниц мало, то ей почестей никаких не хочу. Она, конечно, заманчива, но перед добродетелью все прах и суета. Эко бездельник как расписывает. Дал же Бог такой дар. Это правда. Я и сам иной раз люблю заумствоваться. Иной раз проза, и другой раз стишки выкинутся. Справедливо. Все справедливо, Петр Иванович. Замечания такие. Видно, что наука учился. Скажите, пожалуйста, нет ли тут у вас каких-нибудь развлечений? Обществ, где можно было бы, например, поиграть в карты? Знаем, голубчик, в чей огород камешки бросают. Боже, сохрани, здесь и слуху нет о таких обществах. Я карты в руки никогда не брал. Я даже не знаю, как играть в эти карты. Смотреть не мог на них равнодушно. И если случится увидеть это какого-нибудь бубнового короля или что-нибудь другое, такое омерзение нападает, что просто плюнет. Раз как-то случилось, забавляя детей, я выстроил будку из карт. А после того всю ночь снились проклятые. Бог с ними. Ну как это можно, чтобы такое драгоценное время убивать на них? А у меня выпонтировал, подлец, еще третьего дня 100-рублевый. Уж лучше я употреблю это время на пользу государственную. Нет, этого, однако, напрасно. Все зависит от той стороны, с какой кто смотрит на вещь. Если, например, забастуешь, тогда как нужно гнуть от трех углов, ну тогда, конечно, нет, не говорите, надо очень заманчиво поиграть. Распахивается дверь, и в бледно-палевом платье в гостиную торжественно вплывает Анна Андреевна. За ней, скромно потупив глаза, следует Марья Антоновна в голубом. Осмелюсь представить семейство мое, жена и дочь. Как я счастлив, сударыня, что имею в своем роде удовольствие вас видеть. Нам еще более приятно видеть такую особу. Помилуйте, сударыня, совершенно напротив, мне еще приятнее. Как можно-с? Вы это так изволите говорить для комплимента. Прошу покорно садиться. Возле вас стоять уже есть счастье. Впрочем, если вы непременно хотите, я сяду. Как я счастлив, что наконец сижу возле вас. Помилуйте, я никак не смею принять на свой счет. Я думаю, вам после столицы вояжировка показалась очень неприятной. Чрезвычайно неприятной. Привыкший жить компроневу в свете. И вдруг, представьте, очутиться в дороге, грязные трактиры, мрак невежества. Ну, конечно, если бы не такой случай, который меня так вознаградил за все. В самом деле, как вам должно быть неприятно? Впрочем, сударыня, в эту минуту мне очень приятно. Как можно-с? Вы делаете много чести, я этого не заслуживаю. А чего вы не заслуживаете, сударыня, заслуживаете? Я живу в деревне. Да, деревня тоже, впрочем, имеет свои пригорки, ручейки и зефиры. Ну, конечно, кто сравнит с Петербургом? Ах, Петербург! Что за жизнь, право? Господа, вы, может быть, думаете, что я только переписываю? Нет, начальник отделения со мной на дружеской ноге. Это бывало ударит по плечу, приходи-ка, братец, обедать. Я только на 2 минуты закажу в департамент с тем, чтобы сказать, это вот так, это вот так. А там уж чиновник для письма, вот этакая крыса, пером только. Пошел, пис... Хотели бы меня коллежским ассессором сделать, только думаю, зачем? И сторож летит еще по лестнице за мной со щеткой. Да звучит, говорит, Иван Александрович, чем сапоги почище. А что вы стоите, господа? Сделать было садитесь. Мы постоим. Нет, вы песчинов, прошу садиться, Я не люблю церемонии. Напротив, я стараюсь, поскользнуть незаметно. Но никак нельзя скрыться, никак нельзя. Только выйдешь куда-нибудь, уж говорят, вон, говорит, Иван Александрович идет. А один раз меня приняли за главнокомандующего. Солдаты выскочили с гауптвахты и сделали ружьем. После уже один офицер, который мне очень знаком, говорит, ну, братец, вы тебя совершенно приняли за главнокомандующего. Скажите, как? Меня все знают. С хорошенькими актрисами знакомы. Я и тоже разные водевильчики. Литераторов часто вижу. С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему, ну что, брат Пушкин? Да так, брат, отвечает, бывал. Так, как-то все. Большой оригинал. Так вы и пишете, как это должно быть приятно сочинителю. Вы, верно, и в журналы их помещаете. В журнал помещаю. Впрочем, моих много есть сочинений. Женев, Фигаро, Норма, Робер, Дьявол. Название не помню. И все случаем. Я не хотел писать. Ну, театральная дирекция говорит... Пожалуйста, братец, напиши что-нибудь. Ну, думаю, пожалуй, изволь, братец. И в тот же вечер, кажется, все написал. Всех изумил. У меня легкость, необыкновенная мысль. Все это под именем барон Брамбеус, фрегат Надежды, Московский телеграф, все, все я написал. Скажите, так это вы были Брамбеус? А как же? Я им всем поправляю статьи. Мне Смердин дает за это 40 тысяч. Так верно, и Юрий Милославский тоже ваше сочинение. Да, это мое сочинение. Я сейчас догадалась. Маменька, там написано, что это господин Загоскин сочинение. Ну вот, я и знала. Даже здесь будет спорить. Это правда, это Загоскин. Но есть другой Юрий Милославский, так тот уж мой. Ну так, верно, это я ваш читала. Как хорошо написано. Я признаюсь, литературой существую. У меня дом первый в Петербурге, так известен. Дом Ивана Александровича. Сделайте милость, господа, если будете в Петербурге, прошу, прошу ко мне. Я ведь тоже балы даю. Я думаю, с каким там вкусом и великолепием даются балы. Просто не говорите. На столе, например, арбуз. 700 рублей арбуз. Суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа. Откроешь крышку, пар. Подобного которому нельзя отыскать в природе. Я всякий день на балах. Там у нас и виз свой составился. Министр иностранных дел, французский посланник, английский, немецкий посланник и я. И уж так бывало уморишься, играя, что ни на что не похоже. Как взбежишь к себе по лестнице на 4-й этаж, скажешь только кухарке на Маврушка шинель. Что-то я вру. Я забыла. Я живу в билетаже. У меня одна лестница стоит любопытно взглянуть ко мне в переднюю, когда я еще не проснулся. Графы и князья толкутся и жужжат, как шмели, только и слышно. А иной раз и министр. Городничие чиновники, оробев, поднимаются с мест и вытягиваются перед Хлестаковым. Мне даже на пакетах пишут: ваше превосходительство. Один раз я управлял департаментом, и странно, директор уехал. Куда уехал, неизвестно. Ну, натурально пошли толки, как, что, кому занять место. Многие из генералов находились, охотники, брались. Но подойдут, бывало, мудрено, кажется легко на вид, а рассмотришь, к черт возьми, видит, нечего делать ко мне. И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры. Можете себе представить, 35 тысяч одних курьеров. Каково положение, спрашиваю? Иван Александрович, вступайте департаментом управлять. Я, признаюсь, немного смутился, вышел в халате, хотел отказаться. Думаю, дойдет государь, послужной список. Думаю, извольте, я принимаю должность, принимаю, но у меня ни у меня у хвоста, у всех. И точно. Бывало, как прохожу через департамент, просто землетрясение, все дрожит, трясется, как лист. Не шутить не люблю. И всем задала страшку. Меня сам Государственный совет боится. А что в самом деле? Я такой, я не посмотрю ни на кого. Я говорю всем, я сам себя знаю, сам. Я везде, во дворец всякий день езжу. Меня завтра, сейчас произведут фельдмарш. Хлестаков пошатнулся и едва не падает. Городничий и земляника почтительно поддерживают его. Что такое? Еще не разберу все вздор. Вашество, превосходительство, не прикажете ли отдохнуть? Вот и комната, и все, что нужно. Вздор отдохнуть. Извольте, я готов отдохнуть. Завтрак был очень хорош, я доволен. Лабардан, лабардан. Городничий осторожно ведет Хлестакова в комнату, предназначенную для него. Вот это, Петр Иванович, человек-то. Вот оно, что значит человек. В жизни не был в присутствии такой важной персоны. Чуть не умер со страху. Как вы думаете, Петр Иванович, кто он такой в рассуждении чина? Я думаю, чуть ли не генерал. А я так думаю, что генерал-то ему и в подметке не станет. А когда генерал, то уж разве сам генералиссимус? Слышали, государственный-то совет как прижал? Пойдем, расскажем поскорее Амосу Федоровичу и Коробкину. Прощайте, Анна Андреевна. Прощайте, кумушка. Страшно просто. Отчего и сам не знаешь. А мы даже и не в мундире. Ну что, как проспится, да в Петербург махнет донесение. Прощайте, сударыня. Анна Андреевна и Марья Антоновна остаются одни. Ах, какой приятный! Ах, милашка! Да только какое тонкое обращение! Сейчас можно увидеть столичную штучку. Прием, и все это такое. Ах, как хорошо! Я страх люблю таких молодых людей. Я просто без памяти. И однако же ему очень понравилось. Я заметила, все на меня поглядывал. Ох, маменька, он на меня глядел. Пожалуйста, со своим вздором подальше. Это здесь вовсе неуместно. Нет, маменька, право. Ну вот, боже, сохрани, чтобы не поспорить. Нельзя, да и полно.

Наконец, судья Ляпкин-Тяпкин входит в комнату и делает остальным знак следовать за собой. Все чиновники в парадных мундирах. Даже приземистый кругленький Бобчинский обрядился в старую драгунскую форму. Судья подходит к комнате Хлестакова и прислушивается. Потом поворачивается к присутствующим. Ради бога, господа, скорей в кружок, да побольше порядку. Бог с ним, ибо дворец ездит, и государственный совет распекает. Стройтесь на военную ногу, непременно на военную ногу. Вы, Петр Иванович, забегите с этой стороны, а вы, Петр Иванович, станьте вот тут. Воля ваша, Амос Федорович, нам бы нужно кое-что предпринять. А что именно? Ну, известно что. Подсунуть? Ну да, хоть и подсунуть. Опасно, черт возьми, раскричиться. Государственный человек. А вот разве в виде приношения со стороны дворянства на какой-нибудь памятник? Или же вот, мол, пришли по почте деньги, неизвестно кому принадлежащие. Смотрите, чтобы он вас по почте не отправил куда-нибудь подальше. Слушайте, эти дела не так делаются в благоустроенном государстве. Зачем нас здесь целый эскадрон? Представиться нужно поодиночке, да между четырех глаз и того. Как там следует, чтобы и уши не слыхали. Вот как в обществе благоустроенном-то делается. Ну вот вы, Амос Федорович, первый начните. Что, что вы? Уж лучше вы. В вашем заведении высокий посетитель вкусил хлеба. Так уж лучше Луке Лукичу, как просветителю юношества. Не могу, не могу, господа. Я признаюсь так воспитан, что заговорит со мной кто-нибудь одним чином повыше. У меня просто и души нет, и язык как грязь завязал. Нет, увольте, увольте, право, увольте. Да, Амос Федорович. Кроме вас некому. У вас что ни слово, то Цицерон с языка слетел. Да что вы, Цицерон? Смотрите, что придумали. Ну что иной раз увлечешься, говоря о домашней своре или о гончей щеке? Нет, вы не только о собаках. Не будьте отцом нашим. Не оставляйте дворе. Амос Федор. Амос Федор. Отвяжитесь, господа. Услышав позевывание Хлестакова в соседней комнате, чиновники в панике устремляются к дверям. Петр Иванович, наступили на ногу. Отпустите, господа, хоть душу на покаяние. Совсем прижали. Наконец, чиновники, толкаясь и оттесняя друг друга, кое-как выбираются из гостиной. Из своей комнаты, потягиваясь, выходит Хлестаков. Фух! Я, кажется, всхрапнул порядком. Откуда они набрали таких тюфяков и перин, даже вспотел? Кажется, они мне вчера подсунули что-то за завтраком. В голове до сих пор стучит. Здесь, как я вижу, можно с приятностью проводить время. Я люблю радушие. Мне больше нравится, если мне угождают от чистого сердца, а не то, чтобы из интереса. А дочка городничего очень недурна. Да и матушка такая, что еще можно бы... Нет, не знаю, а мне право нравится такая жизнь. Еле передвигая от страха ноги, входит судья. Боже, боже, вынеси благополучно. Так вот коленки и ломает. Имею честь представиться. Судья здешнего уездного суда, коллежский асессор Ляпкин. Прошу садиться. Так вы здесь судья? С 816-го был избран на трехлетие по воле дворянства и продолжал должность до сего времени. А выгодно, однако же, быть судьей? За 3 трехлетия представлен к Владимиру 4-й степени с одобрения из стороны начальства. Деньги-то в кулаке, а кулак-то весь в огне. А мне нравится Владимир. Вот Анна третьей степени уже не так. Господи боже, не знаю, где сижу. Точно горячие угли под тобою. Что это у вас в руке? Ничего-с. Как ничего? Я вижу, деньги упали. Никак нет-с. О боже, вот уж я и под судом, и тележку подвезли схватить меня. Да, это деньги. Ну, все кончено. Пропал, пропал. Знаете что? Дайте их мне взаймы. Как же-с? С большим удовольствием. Ну, смелее, смелее. Вывози, Пресвятая Матерь. А я, знаете, в дороге сдержался, то да все. Впрочем, я вам из деревни сейчас их пришлю. Что, как можно? И без того это такая честь. Конечно, слабыми моими силами, рвением и усердием к начальству постараюсь заслужить. Не смею более беспокоить своим присутствием. Не будет никакого приказания. Какого приказания? Я разумею, не дадите ли какого приказания здешнему уездному суду? А зачем? Мне нет никакой теперь в нем надобности, нет ничего, покорно вас благодарю. Ну, город наш! Судья хороший человек. Имею честь представиться. Почтмейстер, надворный советник. Шпекин. А милости просим, я очень люблю приятное общество. Садитесь. Вы здесь всегда живете? Так точно. А мне нравится здешний городок. Конечно, не так многолюдно, но что же, это не столица? Не правда ведь это не столица? Совершенно и правда. Ведь это только в столице бонтон и нет провинциальных гусей, как ваше мнение, не так ли? Так точно. А он, однако ж, ничуть не горд. Обо всем расспрашивает. А ведь так ж, признайтесь, ведь и в маленьком городке можно прожить счастливо. Так точно. По моему мнению, что нужно? Нужно только, чтобы тебя уважали, любили искренне, не правда ли? Совершенно справедливо. Я, признаюсь, рад, что вы одного мнения со мной. Меня, конечно, зовут странным, но у меня такой характер. А попрошу-ка я у этого почтмейстера взаймы. Какой странный со мной случай. В дороге совершенно издержался. Не можете мне дать 300 рублей взаймы? Почему же? Почту за величайшее счастье. Вот, извольте, от души готов служить. Очень благодарен. А я, признаюсь, смерть не люблю себя отказывать в дороге. Да и к чему? Не так ли? Так точно. Не смею доли беспокоить своим присутствием. Не будет ли какого замечания по части почтового управления? Нет ничего. Почтмейстер галантно расшаркивается и уходит. Почтмейстер мне тоже кажется очень хороший человек. По крайней мере, услужлив. Я люблю таких людей. В отличном расположении духа Хлестаков подходит к столику, берет сигару и закуривает. Дрожа и спотыкаясь, входит Хлопов. Увидав Хлестакова, он бросается обратно, но земляника снова вталкивает его в комнату. Чего робеешь? Имею честь представиться. Смотрите, училищ титулярный советник Хлопов. А, милости просим, садитесь. Не хотите ли сигарку? Вот тебе раз. Уж этого никак не предполагал, брать или не брать. Возьмите. Это порядочная сигарка. Конечно, не то, что в Петербурге. Я там, батюшка, куривал сигарочки по 25 рублей сотенка. Просто ручки себя потом поцелуешь, как выкуришь. Вот огонь закурить. Хлестаков подносит Хлопову свечу. Лука Лукич пытается закурить сигару, но руки его дрожат. Да не с того конца. Оробевший Хлопов сует горящий конец сигары себе в рот, обжигается и, окончательно смешавшись, роняет сигару на пол. Черт побери, все сгубило проклятый робот. Вы, как я вижу, не охотник до сигарок. А я, признаюсь, это моя слабость. Вот еще насчет женского пола никак не могу быть равнодушен. Как вы? Какие вам больше нравятся, брюнетки или блондинки? Нет, нет, скажите откровенно, брюнетки или блондинки? Да, не смею знать. Нет, нет, не отговаривайтесь, мне хочется узнать непременно ваш вкус. Осмелюсь доложить, но и сам не знаю, что говорю. А, не хотите сказать, верно уж какая-нибудь брюнетка сделала вам маленькую загвоздочку, а? Признать, сделала? А, покраснели. Видите, видите? А что не говорите? Оробел, ваше благора... Преосвящен... Сиятель... Продал, проклятый язык продал. Оробели? А в моих глазах точно есть что-то такое, что внушает робость. По крайней мере, ни одна женщина не может их выдержать. Не так ли? Так точно. Со мной пристранный случай. В дороге совершенно издержался. Не можете мне дать 300 рублей взаймы? Вот эта штука, если нет. Есть. Есть. Покорно вас благодарю. Не смею доли беспокоить присутствием. Прощайте. Ну, слава богу, авось не заглянет в класс. Не чуя под собою ног от страха, Хлопов выходит. Появляется земляника. Имею честь представиться. Попечитель богоугодных заведений, надворный советник Земляника. Здравствуйте, прошу покорно садиться. Имел честь сопровождать вас и принимать лично в уверенных моему смотрению богоугодных заведениях. А, да-да, помню, вы тогда хорошо угостили завтраком. Рад стараться на службу Отечеству. Я признаюсь, это моя слабость, люблю хорошую кухню. Скажи, пожалуйста, мне кажется, как будто вы вчера были немножко ниже ростом, не правда ли? Очень может быть. Могу сказать, что не жалею ничего и ревностно исполняю службу. Вот здешний почтмейстер совершенно ничего не делает. Все дела в большом запущении, посылки задерживаются, извольте сами нарочно разыскать. Судья тоже, который только что был пред моим приходом, ездит только за зайцами, в присутственных местах держит собак, и поведение, если признаться пред вами, конечно, для пользы Отечества я должен это сделать, хотя он мне родня и приятель. Поведение самого предосудительного. Здесь есть один помещик, Добчинский, которого вы изволили видеть. И как только этот Добчинский куда-нибудь выйдет из дому, то он там уж и сидит. У жены его я присягнуть готов. И нарочно посмотрите на детей. Ни одно из них не похоже на Добчинского. Но все, даже девочка маленькая, как вылитый судья. Скажите, пожалуйста, Ник никак этого не думал? Вот и смотритель здешнего училища. Я не знаю, как могло ему начальство поверить такую должность. Он хуже, чем якобинец. И такие внушает юношеству неблагонамеренные правила, что даже... выразить трудно. Не прикажете ли, я все это лучше изложу на бумаге? Хорошо, хоть на бумаге, мне очень будет приятно. Я, знаете, так люблю в скучное время прочесть что-нибудь забавное. Как ваша фамилия, я все забываю? Земляника. А да? Земляника? И что же, скажите, пожалуйста, есть у вас детки? Как же, пятеро. Двое уже взрослых. Скажите, взрослых? А как они того? А, то есть, не извольте ли вы спрашивать, как их зовут? Ну да, как их зовут? Николай, Иван, Елизавета, Мария и Перепетуя. Это хорошо. Не смей беспокоить своим присутствием, отнимать времени определенного на священные обязанности. Ничего, это очень смешно, что вы говорили. Пожалуйста, в другое то же время, я это очень люблю. Как вас, я все забываю, как ваше имя отчество? Артемий Филиппович. Сделайте милость, Артемий Филиппович, со мной пристранный случай. В дороге совершенно сдержался. Нет ли у вас денег взаймы? Рублей 400. Есть. Скажите, как стать. Покорно вас благодарю. Имею честь рекомендоваться. житель здешнего города, помещик, отставной секунд майор Ростаковской. А, прошу покорно садиться, очень рад. Я очень хорошо знаком с вашим начальником. Так вы изволили знать Задунайского? Какого Задунайского? Графа Румянцева-Задунайского, Петра Александровича. Ведь это мой бывший начальник. Да, так вы служили давно. Находился во время осады под Силистрией в 773 году. Очень жаркое было дело. Турок-то был вот как этот стол перед нами. Я был тогда сержантом, а секунд-майор был в нашем полку, не изволили знать, Гвоздев Петр Васильевич. Гвоздев какой-то? Петр Васильевич. Он был по высочайшему повелению покойной императрицы переведен потом в драгуны. А, нет, не знаю. Я так и полагал, что вы не знаете, потому что уж более 30 лет, как он умер. Вот здесь, недалеко, в верстах в 20 от города, осталась его внучка, что вышла замуж за Ивана Васильевича Рогатку. За Рогатку? Скажите, никак этого не полагал. Да, да, да. Рогатка. Иван Васильевич, да. Да. Так турок-то стоял перед нами вот как бы этот стол. Зима, снег и сумятица была такая, как в том году, когда француз подступал под Москву. В нашем полку был тоже секунд-майором Фиктель Кнабель, немец, и звали его Сихврит Иванович. Но генерал Аншев тогдашний, Потемкин, велел его переименовать. Ты говорит, не Сихврит, а Суп. Так будь ты Супом Ивановичем. И с той поры так и осталось ему имя Суп Иванович. Так вот этот Суп Иванович и секунд-майор Гвоздев, о котором я говорил, были посланы за фуражом, а к ним был прикомандирован я и еще квартирмистр, если изволите знать, Трепакин Автоном Павлович. Он тоже, я думаю, будет лет 25, как умер. Трепакин, нет, не знаю, а вот я хотел попросить у вас. О, видный мужчина, русый волос, золотое ксельбанду, ловко танцевал польское. Хлопнет, бывало, рукой и отобьет пару самого полковника. И как только девушки, а у нас были тогда палатки, и как только взглянешь к нему в палатку, а там уж и сидит. И на утро денщик выводит, как будто драгуна в треугольной шляпе и портупеи висит. Да, это подобная история с моим знакомым, одним чиновником, который очень выгодно служит. Сидит он в халате, закурил трубку. Вдруг к нему приходит один мой тоже приятель, гвардеец кавалергардского полка, и говорит: послушайте, однако же, не можете ли мне дать сколько-нибудь взаймы денег? Я в дороге истратился. Да, и это кто же у кого просил денег? Чиновник у гвардейца или гвардеец у чиновника? Нет, это я прошу у вас. Ведь что после как-нибудь не позабыть, так лучше теперь. Так это вам нужно. Смотрите, как странно. Я думал, что гвардеец при анекдоте попросил, как в разговоре иногда случается. Так это вам нужны деньги. Да. А я, признаюсь, с своей стороны пришел беспокоить вас преубедительнейшей просьбой. А что, о чем? Да должен получить прибавочную пенсиону. Так я просил, чтобы замолвили там сенатором или какому другому. Извольте, извольте. Я и сам подавал просьбу. Да только, может, не туда, куда следует. А как давно вы подавали просьбу? А если сказать правду, не так уж и давно. В 1801 году. Да вот 30 лет нет никакой резолюции. Я послал через Сосулькина Иван Петрович, который ехал тогда в Петербург. Но он не слишком надежный человек. Может, статься, отнес просьбу не туда, куда следует. А ну, по правду, уж немного и ждать остается. 30 лет прошло. Стало быть, теперь скоро дело решится. Ну, натурально, теперь решать скоро. А впрочем, я тоже с своей стороны. Хорошо, хорошо. Да. Имею честь представиться. Житель здешнего города Петр Иванов, сын Бобчинской. Помещик Петр Иванов, сын Добчинской. А, да, я уж, кажется, вас видел. Вы, кажется, тогда упали. Что, как ваш нос? Слава богу, не извольте беспокоиться. Присох. Теперь совсем присох. Это хорошо, что присох. Я рад. Денег нет у вас? Денег? Как денег? Взаймы. Рублей 1000. Такой суммы, ей-богу, нет. А нет ли у вас, Петр Иванович? Нет, при мне не имеется. Потому что деньги мои, извольте ли знать, положены в приказ общественного презрения. Но если 1000 нет, рублей 100. У вас, Петр Иванович, нет 100 рублей? У меня всего 40 ассигнациями. 25 рублей всего. Да вы поищите-то получше, Петр Иванович. У вас там, я знаю, в кармане-то с правой стороны прореха. Так в прореху-то, верно, как-нибудь запали. Нет, правой и в прорехе нету. Но все равно, я и только так, хорошо, пусть будет 65 рублей. Это все равно. Я осмеливаюсь попросить вас относительно одного очень тонкого обстоятельства. А что? Дело очень тонкого свойства. Старший-то сын мой, изволите ли видеть, рожден мною еще до брака. Да? То есть это так только говорится. Но он рожден мною совершенно так, как бы и в браке. И все это как следует. Я завершил потом законными узами супружества. Так я, изволите ли видеть, хочу, чтобы он теперь был то и совсем законным-с, моим сыном-с, и назывался так, как я, Добчинской. Хорошо, пусть называется, это можно. Я не беспокоил бы вас, да жаль насчет способностей. Мальчишка-то ведь эдакой большие надежды подает, наизусть стихи разные расскажет, и если где попадет ножик, сейчас делает маленькие дрожечки, так искусно, как фокусник. Вот и Петр Иванович, он знает. Да, большие способности имеет. Хорошо, я об этом постараюсь, я буду говорить, я надеюсь, что это будет сделано, да-да. Не имеете ли вы что-нибудь сказать мне? Как же, имею очень нижайшую просьбу. А что, о чем? Я прошу вас покорнейше. Как поедете в Петербург, скажите всем там вельможам разным, сенаторам и адмиралам, что вот ваше сиятельство или превосходительство живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинской. Так и скажите, живет Петр Иванович Бобчинской. Очень хорошо. Да если этак и государю придется, то скажите и государю, что вот, мол, ваше императорское величество в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский. Очень хорошо. Извините, что утрудили так своим присутствием. Извините, что так утрудили вас своим присутствием. Ничего, мне очень приятно. Здесь много чиновников. Мне кажется, однако, они меня принимают за государственного человека. Верно, я им вчера подпустил пыли. Экое дурачье. А напишу-ка я об этом в Петербург, Трепичкину. Он подписывает статейки, пусть он их общелкает хорошенько. Эй, Осип, дай сюда бумаги и чернил. Сейчас. А уж Трепичкину точно. Попадись, кто на зубок, берегись. Отца родного не пощадит для словца. Да и деньгу любит. А впрочем, эти чиновники добрые люди. Это хорошая черта, что они мне дали взаймы. Пересмотрю нарочно, сколько у меня денег. Это от судьи 300, от почтмейстера 300, 600, 700, 800. Какая замасленная бумажка. 900. За 1000 перевалил. Ну-ка теперь, капитан, ну-ка. Попадись-ка ты мне теперь. Посмотрим, кто кого. Осип приносит бумагу и чернила. Видишь, дурак, как меня принимают и угощают. Да слава богу. Только знаете что, Иван Александрович? Что? Уезжайте отсюда, ей-богу, пора. Вздор, зачем? Да так, бог с ними, со всеми. Погуляли здесь два денька, ну и довольно. Что с ними долго-то связываться? Плюньте на них. Не ровен час какой-нибудь другой наедет. Ей-богу, Иван Александрович. А лошади здесь славные, так бы закатили бы. Да нет, мне еще хочется пожить здесь, пусть завтра. Да ну что завтра, ну, ей-богу, поедем, Иван Александрович. Оно хоть и большая честь вам, да все, знаете, лучше уехать скорее. Ведь вас, право, за кого-то другого приняли. И батюшка будет гневаться, что так замешкались. Так бы, право, закатили славно, а лошадей бы важных дали. А? Ну, хорошо. Только сперва отнеси это письмо. Пожалуй, подорожную возьми. Только смотри, чтобы лошади были хорошие. Ямщикам скажи, будут давать по целковому, чтоб, как фельдъегеря, катили бы и песни бы пели. Воображает, Трепичкин умрет со смеху. Я, сударь, отправлю его с человеком здешним, а сам лучше буду укладываться, чтобы не прошло понапрасну время. Хорошо, только принеси свечу. Хлестаков принимается за письмо. Осип выходит из комнаты и зовет Мишку. Эй, послушай, брат, отнесешь письмо на почту и скажи почтмейстеру, чтобы он принял без денег. Да скажи, чтобы сейчас привели к барину самую лучшую тройку, кульерскую. А прогону, скажи, мол, барин не платит. Прогон, мол, скажи, казенной. Да чтоб все живее, а не то, мол, барин сердится. Стой. Письмо-то не готово, вдоль. Любопытно так знать, где он теперь живет, в Почтамской или Гороховой. Он ведь тоже любит часто переезжать с квартиры, не доплачивать. Напишу на удалую, на почтамскую. Хлестаков запечатывает письмо и передает его Осипу. Куда лезешь, борода? Говорят, тебе никого не велено пускать. Допустите, батюшка. Вы не можете не допустить. Мы за делом пришли. Пошел, не принимай, спи. Да ты товарищ, спи. Осип, что там такое? Посмотри, что за шоу? Цы какие-то. Хотят войти, да не допускает квартальный. Машут бумагами, верно, вас хотят видеть. А что вы, любезны? Твоей милости прибегаем. Прикажите, государь, просьбу принять. Просьбу принять, государь, прикажите. Пропустите их, пусть идут. Осип, скажи им, пусть идут. Пусть идут. Хлестаков перегибается в окно и берет у купцов просьбы. Его высокоблагородной светлости господину Финансову от купца Абдулина. Черт знает, и чина такого нет. Входят купцы. В руках у них поднос с хлебом солью и туго набитые кульки. А что вы, любезные? Чего мы бьем вашей милости? А что вам угодно? Не погуби, государь. Обижательство терпим совсем понапрасну. От кого? Да все от городничего здешнего. Такого городничего никогда еще государь не было. Такие обиды чинит, что описать нельзя. Постоим, совсем заморил, хоть в петлю полезай. Не по поступкам поступает, схватит за бороду, говорит, ах ты татарин, ей-богу. Если бы то и с чем-нибудь не уважили его, а то уж мы порядок всегда исполняем. Что следует на платье супружницы его и дочки, мы против этого не стоим. Нет, вишь ты, ему всего мало. Придет в лавку, и что не попадет, все берет. Сукна увидит штуку, говорит, мил, это хороший суконца, снеси-ка его ко мне. Ну и несешь. А в штуке-то будет без мала аршин 50. Неужели? А какой мошенник? Ей-богу! Ей-богу! Такого никто не запомнит, городничего. Ну так все и припрятываешь лавки, как его завидишь. То есть не то уж говоря, что какую деликатность. Всякую дрянь берет. Чернослив такой, что уже лет по 7 лежит в бочке, что у меня сиделец не будет есть. А он туда целую горсть запустит. Именины его бывают на Антона. Уж, кажись, всего нанесешь. Ни в чем не нуждается. Нет, ему еще подавай. Говорит, иному Уфрия его именины. Что делать? И на Ануфрия несешь. Да это просто разбойник. А попробуй прикословить, наведет тебе в дом целый полк на постой. А ежели что, велить запереть двери, я тебя, говорит, не буду, говорит, подвергать телесному наказанию или пытке пытать. Это, говорит, запрещено законом. А вот ты у меня любезной, поешь селедки. Ах, какой мошенник! За это просто в Сибирь? Да уж куда твоя милость не запровадит, все будет хорошо. Лишь бы, то есть, от нас подальше. Не побрезгуй, отец наш, хлебом и солью. Кланяемся тебе сахарцом и кузовком вина. О, нет, этого не думайте. Я совсем не беру никаких взяток. Вот если мне предложили взаймы рублей 300, совсем другое дело. Взаймы я могу взять. Да что 300, уж лучше 500 возьми, помоги только. Извольте, взаймы я не слово, взаймы я возьму. Уж, пожалуйста, и подносик вместе возьмите. Ну и подносик можно. Так уж возьмите за одним разом и сахарцу. Нет взяток никаких. Ваше высокоблагородие, зачем вы не берете? Возьмите, в дороге все пригодится. Давай сюда головы и кулек, подавай все, все пойдет впрок. Что там, веревочка? Давай и веревочка в дороге пригодится. Тележка обломается или что другое, подвязать можно. Так уж сделайте такую милость, ваше сиятельство. Нет, уж вы-то не поможете в нашей просьбе, то уж не знаем, как и быть. Хоть в петлю полезать. Непременно, непременно я распоряжусь. Хлестаков выглядывает в окно. Нет, ты не смеешь меня не допустить. Я на тебя пожалуюсь ему самому. Да не толкайся ты так больно. А что ты, матушка? Милости твоя, я тебя прошу, повели же, сударь, выслушай. Пропустите. В комнату вбегают две женщины. Милости прошу. Милости прошу. Что вы за женщина? Унтер-офицерская жена Иванова. Слесарша, здешняя мещанка Феврония Петровна Пошлепкина, отец мой. Стой, говори прежде одна. Что тебе нужно? Милости прошу. На городничего челом бью. Пошли ему, Бог, всякое зло. Чтоб ни детям его, ни ему мошеннику, ни дядям, ни теткам его ни в чем никакого прибытку не было. А что? Да мужу-то моему приказал забрить лоб солдат. А и очередь-то на нас не припадала, мошенник такой. Да и по закону нельзя, он женатый. Ну как же это он мог сделать? Да сделал мошенник, сделал. Побей его Бог на том и на этом свете. Ну и что б ему, если тетка есть, так и тетке всякая пакость. А если отец у него жив, чтоб тот каналья околел или поперхнулся навеки, мошенник такой. Следовало взять сына портного. Он же и пьянюшка был. Да родители богатый подарок дали. Так он и присыкнулся к сыну купчихи Пантелеевой. А Пантелеева тоже подослала супруге полотна 3 штуки. Так он ко мне. На что, говорит, тебе муж? Он, говорит, тебе уже не годится. Да я-то знаю, годится он мне или не годится. Это мое дело, мошенник такой. Он, говорит, вор. Хоть он, говорит, теперь не украл, все равно, говорит, он украдет. Его на будущий год и без того в рекруты возьмут. Да мне-то каково ж без мужа мошенник такой. Я слабый человек, подлец ты такой. Пошлепкин, размахивая кулаками, наступает на Хлестакова. Квартальные хватают Пошлепкину и тащут ее к двери. Чтоб всей твоей родне не довелось видеть света божьего. А если теща есть, так и теща. Не позабудь, отец наш, будь милостив! Хорошо, хорошо! Наконец квартальным удается вытолкнуть из комнаты отбивающуюся Пошлепкину. Теперь ее место заняла унтер-офицерская вдова. Ну а ты? Наградничего, батюшка, пришла. Ну а что, зачем, говори в коротких словах. Высек, батюшка. Как? Пошиб я, отец мой, бабы-то наши задрались на рынке, а полиция не доспела, да и схвати меня. И так отрапортовали, 2 дни сидеть не могла. А что ж теперь делать? Да делать-то, конечно, нечего. А за ошибку-то повели ему заплатить штраф. Мне от своего счастья нечего отказываться, а деньги мне теперь очень бы пригодились. Хорошо, хорошо, ступайте, я распоряжусь. Кто там еще? Не хочу, не хочу, не нужно, не нужно. Надоели, черт возьми. Осип, не пускай никого. Пошли, пошли, не время, завтра приходите. Новые просители пытаются проникнуть в комнату, но квартальные с помощью Осипа выпроваживают их. Пошел, пошел! Чего лезешь? Входит Марья Антоновна. А чего вы так испугались, сударыня? Нет, я не испугалась. Помилуйте, сударыня, мне очень приятно, что меня приняли за такого человека, который... Осмелюсь спросить вас, куда вы намерены были идти? Право, я никуда не шла. А чего же, например, никуда не шли? Я думала, не здесь ли маменька? Нет, мне хотелось бы знать, а чего вы никуда не шли? Я вам помешала? Вы занимались важными делами. А ваши глаза, сударыня, лучше, нежели важные дела. Вы никак не можете мне помешать. Никаким образом не можете. Напротив, вы можете принести удовольствие. Вы говорите по-столичному. Или такой прекрасной особой, как вы. Осмелюсь ли быть так счастлив, что предложить вам стул? Но нет, вам должен не стул, а трон. Право, я не знаю. Мне так надо было идти. Какой у вас прекрасный платочек. Вы насмешники. Вам бы только посмеяться над провинциальными. Как я желал бы, сударыня, быть вашим платочком, чтобы обнимать вашу лилейную шейку. Я совсем не понимаю, о чем вы говорите. Какой-то платочек. Сегодня какая странная погода. А ваши губки, сударыня, лучше, нежели всякая погода. Вы все эдакое говорите. Я бы вас лучше попросила написать мне на память какие-нибудь стишки в альбом. Вы, наверное, знаете их много? Для вас, сударыня, все, что хотите. Требуйте. Какие стихи вам? Ну, какие-нибудь эдакие хорошие, новые. Да что стихи, я много их знаю. Скажите же, какие вы мне напишете? Ну, к чему говорить, я и без того их знаю. А я их очень люблю. Да у меня много есть всяких, но хотя бы вот это. «О ты, что в горести напрасно на Бога ропщешь, человек!» И другие. Сейчас не могу припомнить, но это ничего. Я вам вместо этого представлю мою любовь. которая от вашего взгляда... Хлестаков берет стул и подсаживается к Марье Антоновне. Любовь? Я не понимаю, любовь. Я никогда и не знала, что за любовь. А чего отодвигает свой стул? Нам лучше будет сидеть близко друг к другу. Для чего же близко? Все равно и далеко. А для чего же далеко? Все равно и близко. Да к чему же это? Вот это вам кажется, что близко, а? Вы вообразите себе, что далеко. Как я желал бы, сударыня, прижать вас в свои объятия. Что это там? Как будто бы что-то полетело? Сорока? Или какая-то другая птица? Это сорока. Хлестаков быстро нагибается к Марье Антоновне и целует ее. Нет, это уж слишком! Наглость какая! Прости, сударыня, я сделал от любви, точно от любви. Вы меня почитаете за такую провинциалку? Из любви, право, из любви. Я так только пошутил, Марья Антоновна, не сердитесь. Я готов на коленках вас просить прощения. Простите, простите, вы видите, я на коленях. Неожиданно входит Анна Андреевна. Ах, какой пассаж. Черт возьми. Это что значит, сударыня? Это что за поступки такие? Я, маменька... Поди прочь отсюда. Слышишь, прочь, прочь. И не смей показываться на глаза. Извините. Я, признаюсь, приведена в такое изумление. Она тоже очень аппетитна, очень не дурна. Сударыня, вы видите, я сгораю от любви. Как? Вы на коленях. Встаньте. Встаньте, здесь пол совсем не чист. Нет, на коленях, непременно на коленях. Я хочу знать, что такое мне суждено, жизнь или смерть. Но позвольте, я еще не понимаю вполне значение слов. Если не ошибаюсь, вы делаете декларацию насчет моей дочери. Нет, я влюблен в вас. Жизнь моя на волоске. Если вы не увенчаете постоянную любовь мою, то я недостоин земного существования. С пламенем в груди прошу руки вашей. Ну, позвольте заметить, я в некотором роде, но я замужем. Это ничего, для любви нет различий. Карамзин сказал, законы осуждают. Мы удалимся под сень струй. Руки вашей, руки прошу. В комнату вбегает Марья Антоновна. Маменька, папенька сказал... Ох, какой пассаж! Ну что ты? К чему? Зачем? Что за ветреность такая? Вдруг вбежала, как угорелая кошка. Ну что ты нашла такого удивительного? Ну что тебе вздумалось? Право, как дитя какое-нибудь трехлетнее. Не похоже, не похоже. Ну совершенно не похоже на то, чтобы ей было 18 лет. Я не знаю, когда ты будешь благоразумнее. Когда ты будешь вести себя, как прилично благовоспитанные девицы? Когда ты будешь знать, что такое хорошие правила и солидность в поступках? Я, право, маменька, не знала. Да, у тебя вечно какой-то сквозной ветер разгуливает в голове. Ты берешь пример с дочерей Ляпкина-Тяпкина. Что тебе глядеть на них? Не нужно тебе глядеть на них. Тебе есть примеры другие. Перед тобою мать твоя. Вот каким примером ты должна следовать. Анна Андреевна, не противьтесь нашему благополучию. Благословите постоянную любовь. Так вы в нее? Решите, жизнь или смерть. Ну вот видишь, дура. Ну вот видишь. Из-за тебя я такой дряни. Гость изволил стоять на коленях, а ты вдруг убежала, как сумасшедшая. Вот право стоит, чтобы я нарочно отказала. Ты недостойна такого счастья. Не буду, маменька, право вперед не буду. Вбегает городничий. Ваше превосходительство, не погубите, не погубите. Что с вами? Там купцы жаловались вашему превосходительству. Честью уверяю, и наполовину нет того, что они говорят. Они сами обманывают и обмеривают народ. А унтер-офицерша налгала, будто бы я ее высекла. Она врет. Ей-богу врет, она сама себя высекла. Провались, унтер-офицерша, мне не до нее. Не верьте, не верьте. Такие лгуны ему деткой ребенок не поверит. Они уж по всему городу известны за лгунов. А насчет мошенничества осмелись доложить, это такие мошенники, каких свет не проявил. Да знаешь ли ты, какой честью удостаивает нас Иван Александрович? Он просит руки нашей дочери. Куда, куда, куда рехнулась матушка? Не звольте гневаться, ваше превосходительство, она немного с придурью. Такова же была и мать ее. Да я точно прошу руки. Я влюблен. Не могу верить, ваше превосходительство. Да когда говорят тебе? Я не шутя вам говорю, я могу от любви свихнуть с ума. Не смею верить, не достоин такой чести. Да если вы не согласитесь отдать руки Марии Антоновны, то я черт знает на что готов. Не могу верить, извольте шутить, ваше превосходительство. Ох, какой чурбан в самом деле. Ну когда тебе толкуют. Да не могу верить, ваше... Отдайте, отдайте. Я отчаянный человек, решусь на все. Когда застрелюсь, вас под суд отдадут. Ай, боже мой, я ей не виноват ни душой, ни телом. Не извольте гневаться, извольте поступать, как вашей милости будет угодно. Ой, боже мой, у меня в голове теперь, я и сам не знаю, что делается. Такой дурак теперь сделался, каким еще никогда не бывал. Ну, благословляй. Да благословит вас Бог, а я не виноват. Что за черт? В самом деле... Целуются! Ай, батюшки, целуются! Точный жених! Ай, Антон, ай, заградичий! Ладно, как дело-то пошло! Входит Осип. Лошади готовы-с. А? Хорошо, я сейчас. Ха! Изволите ехать? Да, еду. А когда же, то есть... Вы изволили сами намекнуть насчет, кажется, свадьбы? А это на одну минуту, на один день, к дяде, богатый старик, а завтра назад? Ну, не смеем никак удерживать в надежде благополучного возвращения. Да как же, я вдруг... Прощайте, любовь моя, просто не могу выразить, прощайте, душенька. Да не нужно ли вам чего-нибудь в дорогу? Вы, кажется, изволили нуждаться в деньгах? Нет, к чему это... А прошу, пожалуй. А сколько угодно вам? Да тогда вы дали 200. То есть не 200, а 400. Я не хочу воспользоваться вашей ошибкой. Ну и теперь столько же, чтобы уже ровно было 800. Сейчас. И еще как нарочно самыми новенькими бумажками. Это хорошо. Ведь это, говорят, новое счастье, когда новенькими бумажками. Так точно. Прощайте, Антон Антонович. Я очень обязан за ваше гостеприимство. Я признаюсь от всего сердца. Мне нигде не было такого хорошего приема. Прощайте, Анна Андреевна. Прощайте, моя душенька, Марья Антонна. Марья Антонна, Анна Андреевна и Городничий провожают Хлестакова на крыльцо. Прощайте, ангел души моей, Марья Антонна. Как же это вы? Прямо так на прикладной едете? Да, я привык уж так. У меня голова болит от ресот. Так, по крайней мере, чем-нибудь заслать, хоть ковриком. Не прикажете ли я велю подать коврик? Нет, зачем? Это пустое. А больше пусть дают коврик. Эй, Авдотья, ступай в кладовую. Военкомер самый лучший, что по голубому полю Персидской. Скорей! Когда же прикажете ожидать вас? Завтра или послезавтра. А это ковер. Давай его сюда. Клади вот так. Теперь давай с этой стороны сена. Вот с этой стороны сюда. Еще хорошо, славно будет. Теперь садитесь, ваше благородие. Прощайте, Антон Антонович. Прощайте, ваше превосходительство. Прощайте, Иван Александрович. Прощайте, маменька! Эй, вы, залетные! Снова гостиная в доме Городничего. Антон Антонович раскинулся на диване в состоянии полнейшего блаженства. Самодовольно улыбаясь, наблюдает он за женой и дочкой. Стоя у зеркала, Анна Андреевна поправляет на дочери новое нарядное платье. Что, Анна Андреевна, думала ли ты что-нибудь об этом? А? Какой богатый приз канальства! Ну, признайся откровенно, да тебе и во сне не виделось. Просто из какой-нибудь городнички и вдруг... А ты, канальство, с каким дьяволом породнила? Совсем нет. Я давно это знала. Это тебе в диковинку, потому что ты простой человек, ты никогда не видал порядочных людей. Я сам, матушка, порядочный человек. Однако ж, право, как подумаешь, Анна Андреевна, какие мы с тобой теперь птицы сделались, а? Анна Андреевна, высокого полета, черт побери. Постой же, теперь же я задам перцу всем этим охотникам подавать просьбы и доносы. Эй, кто там? Входит квартальный Свистунов. А, это ты, Иван Карпович, а призови-ка сюда, брат, купцов, вот я их канали, так жаловаться на меня. Ишь ты, проклятый иудейский народ. Постойте ж, голубчики, прежде я вас кормил до усов только, а теперь накормлю до бороды. Запиши всех, кто только ходил бить челом на меня, и вот этих больше всего писак, писак, которые закручивали им просьбы. Да объяви всем, чтоб знали, чтоб, а, дескать, какую честь Бог послал городничему, чтобы дает дочь свою не то, чтобы там за какого-нибудь простого человека, а за такого, что и на свете еще не было, что все может сделать, все, всем объяви, чтоб все знали, кричи во весь народ, валяй! Колокола, черт побери, уж когда торжество, так торжество. Так вот как, Анна Андреевна, как же мы теперь, где жить будем? Здесь или в Питере? Натурально в Петербурге. Как можно здесь оставаться? Ну, в Питере так в Питере. Она хорошо бы и здесь. Что ведь я думаю, уже городничество тогда к черту, а, Анна Андреевна? Натурально? Что за городничество? А ведь оно, как ты думаешь, Анна Андреевна, теперь можно большой чин зашибить, потому что он за панибрата со всеми министрами и во дворец ездит, и поэтому может такое производство сделать, что со временем и в генералы влезет. А? Как ты думаешь, Анна Андреевна, можно влезть в генерал? Еще бы! Конечно, можно! Ах, черт возьми, славно быть генералом! Кавалерию тебе повесят через плечо. А какую кавалерию лучше, Анна Андреевна? Красную или голубую? Уж, конечно, голубую лучше. Чего захотела? Хорошо и красную. А ведь почему хочется быть генералом? Потому что случится, поедешь куда-нибудь, фельдъегеря и адъютанты поскачут везде вперед лошадей. И уж там на станции никому не дадут, все дожидается. Все эти титулярные капитаны, городничие. А ты себе и в ус не дуешь, обедаешь где-нибудь у губернатора, а там стой, городничий. Вот что канальство заманчиво. Тебе все такое грубое нравится. Ты должен помнить, что жизнь нужно совсем переменить. что твои знакомые будут не то, что какой-нибудь там судья-собашник, с которым ты ездишь травить зайцев или земляника. Напротив, знакомые твои будут самым тонким обращением. Графы и все светские. Только я, право, боюсь за тебя. Ты иногда вымолвишь такое словцо, какое в хорошем обществе никогда не услышишь. Ну что ж, ведь слово не вредит. Да хорошо, когда ты был городничим. А там ведь жизнь совершенно другая. Да, там, говорят, есть две рыбицы. Ряпушка и корюшка. Да такие ж, да только слюнка потечет, как начнешь есть. Ему бы все только рыбки. Я не иначе хочу жить, чтобы наш дом был первый в столице. И чтобы у меня в комнате такое было амбре, чтобы нельзя было войти, а нужно бы только так зажмурить глаза. Ах, как хорошо! В дверях появляются купцы. Они робко жмутся друг к другу, боясь взглянуть на городничего. Здорово, соколики. Здравия желаем, батюшка. Ну, как поживаете? Как товар идет ваш? Что, самоварники, оршинники жаловаться? Архиплуты, протобестии, надувалы морские жаловаться? Что, много взяли? А, думаю, так его в тюрьму и засадят. А знаете ли вы, семь чертей и одна ведьма вам в зубы, что... Ах, боже мой, какие ты, Антоша, слова отпускай. Ай, не до слов теперь. Анна Андреевна и Марья Антоновна поспешно уходят. Знаете ли, что тот самый чиновник, которому вы жаловались, теперь женится на моей дочке, а? Городничий плотно прикрывает дверь и, засучив рукава, надвигается на купцов. А? Что? Что вы теперь скажете? Теперь я вас обманываете народ? Ты сделаешь подряд сказную. На 100 000 его надуешь, поставивши гнилого сукна. Да потом пожертвуешь 20 аршин, да и давай тебе еще и награду за это. Да кабы знали, так бы тебе и брюхо сует вперед. Он купец, не тронь его. Мы, говорите, дворянам не уступим. Да дворянин, ух ты, рожа. Дворянин учится наукам. Его хоть и секут в школе, да за дело, чтобы он полезное знал. А ты что? Ты начинаешь плутнями. Тебе хозяин бьет за то, что ты обманывать не умеешь. Еще мальчишка, отче наш не знаешь, а уж обмениваешь. А как разодмет тебе брюхо, да набьешь себе карман, так ты и заважничал. Фу, ты невидаль какая. От того, что ты 16 самоваров выдаешь в день, от того ты важничаешь. Да я, пфу, плевать на твою голову и твою важность. Виноваты, Антон Антонович, виноваты. Жаловаться? А кто тебе помог сплутовать, когда ты строил мост, да написал дерево на 20 000, тогда как его и на 100 рублей не было? Я тебе помог, козлиная борода. Ты позабыл это? Да я, показавши это на тебя, мог бы тебя так же спровадить в Сибирь. Что скажешь? Богу виноваты, Антон Антонович. Лукавый попутал. Закаемся и наперед жаловаться. Какое хош удовлетворение. Не гневись только. Антон Антонович. Не гневись, ведь ты теперь валяешься у ног моих. А чего? От того, что мое взяло. А будь хоть немножко на твоей стороне, так ты бы меня каналья втоптал в самую грязь, еще бы и бревном сверху навалил. Не погуби, Антон Антонович. Не погуби. Не погуби. Теперь не погуби. А прежде что, да я бы вас... Ну да, Бог простит. Полно, я ведь не памятослабен. Только теперь смотри, держи ухо востро. Я выдаю дочку не за какого-нибудь простого дворянина, чтобы мне поздравление было... Не то, чтобы там отбояриться каким-нибудь балычком или головою сахару. Ну, ступай с Богом. Возвращается Анна Андреевна и Марья Антоновна, готовые к приему гостей. В гостиной появляется Ляпкин-Тяпкин с дочерью, Земляника, отставные чиновники Ростоковской, Люлюков, Коробкин. За ними другие гости, разодетые по праздничному. Верить ли слухам, Антон Антонович, к вам привалило необыкновенное счастье? Поздравляю! Анна Андреевна! Анна Андреевна, поздравляю! Марья Антоновна! Поздравляю, Марья Антоновна! Имею честь поздравить с необыкновенным счастьем. Я душевно обрадовался, когда услышал. Поздравляю, Антон Антонович! Антон Антонович! Анна Андреевна, Марья Антоновна. Анна Андреевна, Марья Антоновна. Антон Антоновича поздравляю. Да продлит Бог жизнь вашу и новые четы и дадаст вам потомство многочисленное, внучаты, правнучаты. Анна Андреевна, Марья Антоновна. Имею честь поздравить Антона Антоновича. Анна Андреевна, Марья Антоновна. Душевно поздравляю вас, Анна Андреевна, словом счастья. Поздравляю, Марья Антоновна. Анна Андреевна, поздравляю. Марья Антоновна, имею честь поздравить. Антон Антонович, поздравляю. Через толпу гостей проталкиваются Добчинский и Бобчинский. Имею честь поздравить. Антон Антонович, имею честь поздравить. С благополучным происшествием. Анна Андреевна. Анна Андреевна. Оба подходят в одно время и сталкиваются лбами. Марья Антоновна, честь имею поздравить. Вы будете в большом счастье, в золотом платье ходить и деликатные разные супы кушать. Очень, очень забавно. Будете проводить время. Марья Антоновна, имею честь поздравить. Дай Бог вам всякого богатства, червонцев и сынка, этакого маленького, вот энтакого, чтобы можно было на ладонку посадить, все будет мальчишка кричать. Уа! Уа! Уа! Входит Лука Лукич Хлопов с дородной, пышно разодетой супругой. Имею честь. Поздравляю вас, Анна Андреевна. А я, право, так обрадовалась. Говорят мне, Анна Андреевна выдает дочку. Ах, боже мой, думаю себе. И так обрадовалась, что говорю мужу, послушай, Луканчик, вот какое счастье Анне Андреевне. Ну, думаю себе, слава Богу, и говорю ему, я так восхищена, что сгораю нетерпением изъявить лично Анне Андреевне. Ах, боже мой, Анна Андреевна именно всегда ожидала хорошей партии для своей дочери, а вот теперь такая судьба. Именно так сделалось, как она хотела. И так обрадовалась, что не могла говорить. Плачу, плачу, вот просто рыдаю. Уж Лука Лукич говорит, отчего ты, Настенька, рыдаешь? Луканчик, говорю, я и сама не знаю. Слезы так вот рекой и льются. Покорнейше прошу садиться, господа. Мишка! Принеси сюда побольше стульев. Входит квартальный и частный пристав. Имею честь поздравить вас, ваш высокородие. и пожелать благоденствия на многие лета. Спасибо, спасибо. Прошу садиться, господа. Поздравляю вас, Анна Андреевна, Марья Антоновна, поздравляю вас. Но скажите, пожалуйста, Антон Антонович, каким образом все это началось? Постепенный ход всего то есть дела. А ход дела чрезвычайный. Изволил собственнолично сделать предложение. Очень почтительным и самым тонким образом. Все чрезвычайно хорошо говорил. Говорит, я, Анна Андреевна, из-за одного только уважения к вашим достоинствам. И такой прекрасный, воспитанный молодой человек, самых благороднейших правил. Мне верите ли, Анна Андреевна, мне жизнь копейка. Я только потому, что уважаю ваши редкие качества. Ах, маменька, ведь это он мне говорил. Перестань, ты ничего не знаешь. Ни в свое дело не мешайся. Я, Анна Андреевна, изумляюсь. И в таких лестных рассыпался словах. А когда я хотела сказать, мы никак не смеем надеяться на такую честь. Он вдруг... упал на колени и таким самым благороднейшим образом. Анна Андреевна, не сделайте меня несчастнейшим. Согласитесь отвечать моим чувствам, не то я смертью окончу жизнь свою. Право, маменька, он обо мне это говорил. Да, конечно, и об тебе было. Я ничего этого не отвергаю. И так даже напугал. Говорил, что застрелится. Застрелюсь, говорит. Скажите. Экая штука. Вот подлинно судьба так вела. Не судьба, батюшка, судьба индейка. Заслуги привели к тому. Этакой свинье всегда лезет в рот счастье. Я, пожалуй, Антон Антонович, продам вам того кобелька, которого торговали. Нет, теперь мне не до кобельков. Ну, не хотите? На другой собаке сойдемся. Ах, как Анна Андреевна, я рада вашему счастью, вы не можете себе представить. Где ж теперь, позвольте узнать, находится именитый гость? Я слышал, что он уехал. Зачем? Да, он отправился на один день по весьма важному делу. К своему дяде, чтобы испросить благословение. Да, испросить благословение, а завтра же и... Много благодарен. А завтра же и назад. Сто лет и куль червон. Продли бог дазер к сороков, чтоб ты пропал. Черт тебе побери. Покорнейше благодарю и вам того же желаю. Мы теперь в Петербурге намерены жить. А здесь, признаюсь, такой воздух деревенский уж слишком. Признаюсь, большая неприятность. Вот и муж мой, он там получит генеральский чин. Да, я признаюсь, господа, я, черт возьми, очень хочу быть генералом. И дай бог получить. От человека невозможно, а от бога все возможно. Большому кораблю большое плавание. По заслугам и честь. Вот выкинет штуку, как в самом деле сделается генерал. А то ж кому генеральство-то пристало, как корове седло. Нет, брат, до этого далека еще песня. Тут и почище тебя есть, а до сих пор еще не генералы. Эка, черт возьми, уж и в генералы лезет. Чего доброго, может, и будет генерал. Ведь у него важности лукавой не взял бы его довольно. Тогда, Антон Антонович, и нас не позабудь. И если случится какая надобность по делам, не оставьте покровительство. В следующем году повезу сынка в столицу на пользу государства. Так уж сделайте милость, окажите ему вашу протекцию. Место отца. Заступите, сирот. Я готов своей стороны. Готов стараться. Да Антош всегда готов обещать. Во-первых, тебе не будет времени думать об этом. И как можно? С какой стати обременять себя этакими обещаниями? Ну, чего ж, душа моя, иногда можно. Можно, конечно. Но ведь не всякой же мелюзге оказывать свое покровительство. Вы слышите, как она трактует нас? Да она всегда была такова. Я ее знаю. Посади ее за стол, она и ноги свои. Вбегает взволнованный почмейстер, размахивая распечатанным письмом. Удивительное дело, господа! Чиновник, которого мы приняли за ревизора, был не ревизор. Как? Не ревизор. Совсем не ревизор. Я узнал это из письма. Что вы? Из какого письма? Да из собственного его письма. Приносит ко мне на почту письмо. Взглянул на адрес. Вижу Почтамскую улицу. Я так обомлел. Ну, думаю себе, верно нашел беспорядки по почтовой части и уведомляет начальство. Взял, да и распечатал. Как же это вы? Сам не знаю. Неестественная сила побудила. Призвал был уже курьера с тем, чтобы отправить его со штафетой. Но любопытство такое одолело, какого еще никогда не чувствовал. Не могу. Слышу, что не могу. Тянет, так вот и тянет. В одном ухе так вот и слышу. Эй, не распечатывай, пропадешь как курица. А в другом словно бес какой шепчет. Распечатай. И как придавил сургуч, пожил им огонь. А распечатал мороз. Ей-богу, мороз. И руки дрожат, и все помутилось. Как же это вы осмелились распечатать письмо такой уполномоченной особы? В том-то и штука, что он не уполномоченный, не особо. А что же он, по-вашему, такое? Не все не то. Черт знает, что такое. Как не все не то? Да как вы смеете называть его ни сем, ни тем, да еще черт знает чем? Да я вас под арест. Кто, вы? Да, я. Короткие руки. Да знаете ли, что он женится на моей дочери? Что я сам буду вельможа? Что я в самую Сибирь законопачу? Эх, Антон Антонович, что Сибирь? Далеко Сибирь. Вот лучше я вам прочту. Господа, позвольте прочитать письмо? Читайте. Спешу уведомить тебя, душа Тряпичкин, какие со мной чудеса. На дороге обчистил меня кругом пехотный капитан. Так что трактирщик хотел было уже посадить в тюрьму. Как вдруг по моей петербургской физиономии и по костюму весь город принял меня за генерал-губернатора. И я теперь живу у городничего, жуирую, волочусь напропалую за его женой и дочкой, не решился только с которой начать. Думаю прежде с матушки, потому что, кажется, готовы сейчас на все услуги. Помнишь, как мы с тобой бедствовали, обедали на шаромышку, и как один раз было, кондитер схватил меня за воротник по поводу съеденных пирожков насчет доходов аглицкого короля. Теперь совсем другой оборот. Все мне дают займы сколько угодно, оригиналы страшные, от смеху ты бы умер. Ты, я знаю, пишешь статейки, помести их в свою литературу. Во-первых, городничий глуп, как сивый мерин. Не может быть, там нет этого. Читайте сами. Как сивый мерин. Не может быть, вы это сами написали. Как же бы я стал писать? Читайте. Городничий глуп, как сивый мерин. А черт возьми, нужно еще и повторять, как будто оно и без того там не стоит. Сивый мерин? Почмейстер тоже добрый человек. Ну, тут обо мне тоже он неприлично выразился. Нет, читайте. Так к чему ж? А черт возьми, когда уж читать, так читать. Читайте все. Позвольте, я прочитаю. Почмейстер, точь-в-точь департаментский сторож Михеев, должно быть также подлец пьет горькую. Ну, скверный мальчишка, которого надо посечь, больше ничего. Надзиратель над богоугодным заведе. А что же вы остановились-то? Да не четкое перо. Впрочем, видно, что негодяй. Дайте мне, у меня, я думаю, получше глаза. Нет, это место можно пропустить, а там дальше разборчиво. Да, позвольте, я уж знаю. Да прочитать-то я и сам прочитаю. Далее прав все разборчиво. Нет, все читайте, ведь прежде все читано. Отдай, Тартип Ильич, отдайте письмо. Читайте. Сейчас, сейчас. Вот, позвольте, вот отсюда читайте. Читайте, читайте, вздор, все читайте. Читайте. Письмо переходит из рук в руки, пока им, наконец, не завладевает Коробкин. Надзиратель над богоугодным заведением земляника, совершенная свинья в ермолке. И не остроумно. Свинья в ермолке. Ну, где ж свинья бывает в ермолке? Смотритель училищ протухнул насквозь луком. Ей-богу, и в рот никогда не брал луку. Слава богу, по крайней мере, хотя обо мне нет. Судья! Вот тяна. Господа, я думаю, что письмо длинно. Да и черт-то ли в нем дрянь такую читать. Читай! Читай! Судья! Ляпкин-Тяпкин в сильнейшей степени... Моветон. Должно быть французское слово. А черт его знает, что оно значит. Хорошо, если только мошенник, а может того хуже. А впрочем, народ гостеприимный и добродушный. Прощай, душа Трепичкин, я сам, по примеру твоему, хочу заняться литературой. Скучно, брат, так жить, хочешь, наконец, пищи для души. Вижу, точно нужно чем-нибудь высоким заняться. Пиши ко мне в Саратовскую губернию, оттуда в деревню Подкатиловку. Его благородию, милостивому государю Ивану Васильевичу Трепичкину в Санкт-Петербурге, в Почтамскую улицу, в доме под номером 97, поворотя на двор в третьем этаже направо. Гости, злорадно посмеиваясь и шушукаясь, расступаются. В креслах, почти без чувств, лежат Анна Андреевна и Марья Антоновна. Какой реприманд неожиданный! Вот когда зарезал, так зарезал. Убит. Убит, совсем убит. Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рылы вместо лиц, а больше ничего. Воротить! Воротить его! Куда воротить? Я как нарочно приказал смотрителю дать самую лучшую тройку. Черт угораздил, дать и вперед предписание. Вот уж точно. Вот уж беспримерная конфузия. Однако ж, черт возьми, господа. Ведь он у меня взял взаймы 300 рублей. У меня 300 рублей. Ох, и у меня 300 рублей. У нас с Петром Ивановичем 65 на сигнации даст. Как же это, господа? Как это в самом деле мы так оплошали? Как я? Нет, как я, старый дурак, выжил глупый баран из ума. 30 лет живу на службе. Ни один купец, ни подрядчик не мог провести. Мошенников над мошенниками обманывал. Пройдох и плутов таких, что весь свет, готовый оборовать, поддевал на уду. 3 губернаторов обманул. Эй, что губернаторов? Нечей говорить про губернаторов. Но это не может быть, Антоша. Он обручился с Машенькой. Обручился? Кубки с маслом, вот тебе, обручился. Лезет в глаза своим обручением. Вот, смотрите, смотрите, весь мир, все христианство, все смотрите, как одурачен городничий. Ух, дурака ему, дурака старому подлецу. Ух ты, толстоносый, сосульку, тряпку принял за важного человека. Он теперь по всей дороге заливает колокольчиком и разнесет по всему свету историю. Мало того, что пойдешь в посмешище, найдется щелкопер, бумага марака, в комедию тебя вставит. Вот что обидно. Чина звание не пощадит, и будут все скалить зубы и бить в ладоши. Чему смеетесь? Над собой смеетесь? Ух вы! Но я бы всех этих бумагоморак, щелкоперы, либералы проклятые, чертово семя, узлом бы вас всех завязал, муку бы стер вас всех и черту подкладку в шапку туды ему. Городничий в изнеможении падает на стул. До сих пор не могу прийти в себя. Вот подлинно, если Бог хочет наказать, так отнимет прежде разум. Ну что в этом вертопрахе было похожего на ревизора? Ничего не было. Просто вот ни на полмизинца не было похожего, и вдруг все «ревизор, ревизор!» Кто первый выпустил, что он ревизор? Отвечайте! Уж как это случилось? Хоть убей, не могу объяснить. Точно туман какой-то ошеломил. Черт попутал! Судья отстраняет столпившихся посреди комнаты гостей, и взору всех предстают главные виновники происшествия Бобчинской и Добчинской. Да кто выпустил? Вот кто выпустил. Вот эти молодцы. Ей-ей, не я. И не думал. Я? Ничего. Совсем ничего. Конечно, вы. Разумеется. Прибежали, как сумасшедшие из Татира. Приехал и денег не платит. Нашли важную птицу. Натурально вы, сплетники городские, лгуны проклятые. Чтоб вас черт побрал с вашим ревизором и рассказами. Только рыскайте по городу и смущайте всех, трещотки проклятые. Сплетни сеете, сороки короткохвостые. Очкуны проклятые. Колпаки, сморчки короткобрюхие. Ей-богу, это не я. Это Петр Иванович? Нет, Петр Иванович, вы ведь первые того. А вот нет, первые-то были вы. В комнату входит жандарм. Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к себе. Он остановился в гостинице.